Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Я Елена Андреева. Сегодня по одному из календарей 1 декабря 2022 года, четверг. Народный праздник Платон и роман «Зимоуказатели». По первому зимнему дню можно было определить, какой будет погода весь сезон. Причем следить за ней нужно целый день. Утро рассказывает о начале зимы, день о ее середине, вечер о конце. Так уж получается, что второй год подряд я в эфире вместе с вами, дорогие слушатели, встречаю первый день зимы. У нас по-прежнему тепло и душевно. На Народном славянском радио начинаем живой эфир. Тема «Гиперборея, Атлантида. Вехи противостояния и ключи исцеления. Часть третья. Новые лики древнего конфликта». И продолжает нам раскрывать тайну первоистоков наша добрая знакомая Василиса Сказочной Руси. Здравия, Василиса! Здравия, Елена! Здравия, слушатели и зрители Народного славянского радио! Рада снова быть вместе с вами. Друзья, напомню нашим слушателям, вам, дорогие друзья, зрители, что пока идет живой эфир, мы, как всегда, принимаем ваши вопросы в чаты, которые относятся к ресурсам непосредственно Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Алексей Щербаков. Друзья, приходит очень много вопросов к Василисе, а когда же выйдет книга, ее сказки, которые она сейчас нам озвучивает в живом эфире. Книга выйдет в феврале 2023 года в издательстве «Вариант». Называться она будет «Арктида, Атлантида. Вехи противостояния, ключи исцеления». Найти ее можно будет приобрести в группе ВКонтакте «Ярмарка Сказочной Руси». Все ссылки на группы вы сможете увидеть под описанием, под видео, которое останется на канале YouTube. Василиса, есть что добавить? Благодарю, Елена. Да, обращайтесь, можете ко мне обращаться, можете к Роману, и мы вам поможем. Эту книгу, кстати, вы можете сделать предзаказ книги, это нам поможет ее издать. И также хочу вас уведомить, что сейчас в том же издательстве «Вариант» выйдут в переиздании моя книга вот 2018 года «Сказ о золотой цепи образов русского языка», также с комментариями и примечаниями моего бессменного научного руководителя Кота Ученого и его помощницы Савы Радары. И выйдет, опять же, скоро в переиздании книга «Русский код» с дополнениями и с уточнениями, которые сделают книгу, надеюсь, еще более ценной и цельной. Так что, раз у нас такая рекламная пауза, еще могу показать свои раскраски по образам буквицы, такие возрастные посвящения. С каждым годом, с каждым образом буквицы, с каждым годом ребеночек растет, познает мир, и это можно прожить вот в раскрасках из серии «Антистресс». Они подходят как для детей от 7 лет, так и для молодежи и взрослых. Вот. А сейчас мы с вами продолжим. Да, продолжаем разговор, как говорится. У событий, происходящих сейчас в мире, есть свои древние причины, древние кармические узлы. Острые противоречия между Россией и странами коллективного Запада имеют древнюю предысторию, понять истоки противостояния, суть и глубину конфликта, проследить его вехи развития во времени, увидеть причинно-следственные связи – это значит понять что-то самое главное. Заглянув во временную даль и архивы внутренней памяти, вспомнив суть, мы сообща сможем найти возможность исцеления и продолжения пути жизни. Сказка Василисы может дать ключи-подсказки на этом пути. Сказка состоит из 4 частей. Сегодня, 1 декабря, часть 3. Новые лики древнего конфликта. Напомню, что ранее мы озвучивали, что сказка будет из 3 частей, но так получилось, что сказка состоит в наших эфирах из 4 частей. Итак, внимание, Василисе передаем микрофон. Да, так получилось, что сказка сказывается, и во многом благодаря вашим вопросам, вашим уточнениям, письмам, которые вы мне пишете лично. Как я и говорила, все мои сказки, которые я пишу, это соборные исследования. Я собираю информацию из очень большого мира источников. И ваше, и вот это общее народное поле, я считаю, одним из самых ценных источников, потому что в нем просто вот когда я веду эфиры такие пробные, я чувствую, как это поле становится более плотным, и какие-то уточнения, какое-то собственное понимание по каким-то вопросам у меня еще больше кристаллизуется. И третью часть сказки, которой я хотела закончить повествование сегодня, она получилась у меня более расширенной, и я решила не сокращать ее для видеоэфира, а подать в том виде, в каком она у меня сейчас есть, а не в изначальном варианте. Поэтому появились в этой сказке новые главы, и я готова сегодня буду поделиться. Сегодня сказка будет даже длиннее, чем предыдущие разы, и в конце эфира я отвечу на ваши вопросы. Но прежде чем мы с вами будем читать сказку, я хотела рассказать о случае, который недавно произошел со мной, когда я была на берегах Средиземного моря. Это, ну, было совсем недавно, буквально месяц назад. И я на берегу, на пляже песочном наблюдала удивительную картину. В один день группа деток возраста от 7 до 13 лет, 4 человека с родителями, которые загорали рядом, а детки при этом играли в древнюю игру, в которую играют фактически все нормальные живые дети. Они строили на берегу прекрасные дворцы и города. И чем больше я наблюдала за тем, как строят детки дружно, помогая друг другу, дополняя друг друга, я понимала, что вырисовывается образ нашей Гордарики, страны городов, которая ведет свою основу из нашей древней страны Гипербореи. Прекрасные пейзажные образы, такие разноуровневые, с такими с красивыми ритмами, акцентами, с какими-то водоемами плавно текущими, с реками, озерами, вокруг которых стоят разноуровневые такие песчаные теремки, очень порадовали мою душу. И я думаю, вот как здорово, наши дети помнят, что такое живописная планировка наших городов. На следующий день я пришла на тот же самый пляж и застала другую картину. Там была также семья. Но семья, я не знаю, с какой они были страны, но это были ребята англоговорящие. Чудесная семья, мама с папой купались, там загорали, а дети возраста от 6 до 13 лет, 4 человека, строили город. Так же дружно, так же сосредоточенно, но не помогали друг другу, каждый строил свою часть. И когда этот город был построен, я очень сильно впечатлилась, потому что это была система абсолютно таких рационально выстроенных линий с центром большой такой пирамидальной горы, вокруг которых стояли малые пирамиды. У них была такая формочка, с помощью которой они делали пирамидальные формы. И я увидела два вида городов наших арктических, древнерусских вчера. И сегодня я увидела, как строят атлантические города англоговорящие дети. Откуда они были? Из Англии, из Америки? Я точно не знаю. Скорее всего, из Англии, потому что там, где я была, американцев очень мало. И это меня очень сильно удивило. И еще раз заставило меня вот почувствовать, насколько вот эти древние программы того рода, который более сильно говорит в этой жизни, проявляются в наших простых играх и в играх наших детей. Эта древняя память, она просто вот так вот проходит. И если иметь глаза, если иметь уши, то все это открывается и становится очевидным. Как я говорила, древнее противостояние, древний кармический узел между Арктидой и Атлантидой, он проявляется в наших родах, в наших семьях, в наших жизнях и проходит через многие века, столетия, а точнее тысячелетия. Сегодня мы с вами поведем разговор о событиях, которые произошли после потопа 13-тысячелетней давности и захватывают, ну, примерно такими большими мазками разные регионы Земли и уходят в век, ну, примерно до 8 века нашей эры. А в следующий раз мы поговорим уже о временном периоде, вот примерно от прихода, то есть от 9 века и до наших дней. Это будет уже некое завершение обобщения нашей сказки. Напомню, о чем мы говорили в первых двух частях. О нашей северной прародине и древних проматериках древности, о горе Меру и пупе Земли, об истоках конфликтов внутри Арктов и о создании Атлантиды, о появлении атлантов, об атлантической оппозиции и о том, кто такие египетские атланты. Мы говорили о духовной оси мира и о совете владык Арктиды, о Первой и Второй мировых войнах и великих катастрофах, катаклизмах и потопах, а также о затоплении Арктиды и Гипербореи и о начале исхода Арктов и их потомках русичей из северных земель, а также о запечатанных тайнах Севера. Сегодня же мы с вами в третьей части, которая называется «Новые лики древнего конфликта», поговорим о мире после потопа, о культурах Востока, Запада и Юга, о планах чужих на нашу Землю, о следах потомков Арктов, которые оставлены по всей Земле после потопа во время Великого Переселения, и о проекте Сет-Амон, который привел к падению Египта. Вот такие планы на сегодняшний вечер. Сказка сказывается. Жизнь — это великая тайна. Я просто выбираю сказочные ключи к ее открытию. Волшебные коты тут всем семейством ходят вокруг рядом. Если подойдут поближе, покажу их вам. Так что вот мяучат. Сова сидит, все научные консультанты в сборе, и сказка странствий продолжается. И она тоже будет непростой и затронет различные болевые точки в наших душах. И я искренне надеюсь, что глубинная проработка этой темы поможет, пусть через боль, пусть через такую хирургическую операцию, нашим душам исцеляться и искать пути выхода из создавшейся ситуации. Сказка сказывается. Попрошу поставить меня, выключить, поставить эфир, поставить заставочку. И как только это будет сделано, я начинаю читать сказку. Алексей? Есть заставочка. Глава первая. Мир после потопа. Бездна правосудия Божьего равна бездне его милосердия. Далеко позади осталось эхо великой войны Атлантиды с Гипербореей. Перестала сотрясаться земля. Схлынули волны потопа, остановился ледник. Постепенно теплело, на земле возрождалась жизнь. В разных частях планеты в череде катастроф выжило совсем мало людей. Как белокожих северных арктов и их потомков, русов, асов, ариев, западных и египетских атлантов, а также других коренных народов Земли, людей с кожей цвета мрака, людей с кожей цвета пустыни и людей с кожей цвета огня, потомков лемурийцев, пацифидов и майянцев. Каждому народу в древности богом была дана своя родовая земля. Но глобальные и локальные катаклизмы на протяжении долгого времени изменили места их проживания. Время великих бедствий разбросало людей разных рас по всей планете, по разным сторонам света в поисках лучшей доли и смешало между собой. А после всемирного потопа, стужи и других испытаний тем немногим, кто выжил, была дана возможность вновь расселиться по девственной планете и начать возрождать мирную жизнь по Божьим заветам. За свои ошибки послепотопное человечество было наказано изменением гравитации, суровыми климатическими условиями и атмосферными перепадами, тяжестью возрождения, сокращением срока жизни, лишением технологий, а главное, многих своих способностей. Наступил первобытный мир, время жизни и нового этапа творения на лоне дикой природы. Освоение и заселение планеты происходило заново в великом переселении и смешении народов разного цвета кожи. В разных регионах ситуация отличалась. Где-то люди дичали, превращались в пещерных дикарей, где-то теплились очаги разумной жизни. Отдельные регионы быстрее отправились от удара. Оставшиеся в живых отправлялись в путь на поиски уцелевших после катаклизма людей, подходящих пространств для проживания, менее пострадавших в результате стихийных бедствий, и начинали жизнь на новых землях, вступая во взаимосвязи или столкновениями с людьми и родами, что выжили в разных частях планеты после мирового катаклизма. Все народы были отброшены на много шагов назад в своем развитии, теряли память, силу, знания, постепенно мельчая в росте и деградируя. Континенты изменили очертания, многие земли были затоплены и изолированы, в результате чего на протяжении долгого времени разные народы, проживающие на ныне известных нам материках, развивались независимо друг от друга. Кто-то оказался на далеких островах, учась жить в дикой природе, став родоначальниками племен островных аборигенов, увидев других людей через тысячелетия, лишь через 350 лет назад. Кто-то создал мощные царства и империи, кто-то мирно жил своим трудом, семьями, пока не пришли захватчики. Какие-то народы исчезли, растворились во времени и в других этносах. Но во всех народах память о былом передавалась из поколения в поколение в эпосах, мифах, легендах, сказках. Образ былого могущества и величия оставался воспоминанием, давав надежду на возрождение. Переселенцы и скитающиеся по земле люди искали не только благодатные земли, но и схроны, что оставило в разных местах допотопное человечество. И снова сталкивались между собой потомки разных рас и родов в надежде найти руины прежних городов, погребенные хранилища, вернуть утраченные знания и технологии, а с ними и утерянные возможности. Местом притяжения отдельных родов арктов, атлантов и других сил стали древние города Аси, Египет, север Аравийского полуострова, Балканы и Средиземноморье. Эти земли пострадали в катаклизме менее других. Тут установился весьма благоприятный климат, а почва была вполне плодородной. Выжившие люди быстрее оправились от шока. Здесь осталось в живых немало белых богов, египетских атлантов, что по-прежнему хранили и оберегали свой народ. Поэтому эти земли и прежде всего Египет стали основой возрождения известных исторических царств и государств Земли. Именно пространство вблизи Египта, где в схронах пирамид и храмов были запечатаны технологии и знания как арктов, так и атлантов, вскоре станут местом притяжения разных сил, что начали свою новую игру за путь развития мира. Постепенное вхождение планеты в пространство темных энергий продолжало усугублять ситуацию, оказывая свое разрушающее воздействие на людей всех рас. Люди мельчали, тускнели, перемешивались по крови, деградировали, стали жить намного меньше. В отдельных родах были те, кто еще помнил, как активировать свои внутренние ресурсы, вызывать на помощь силы природы. Кто-то нашел запечатанные схроны, В создавшихся условиях отдельные артефакты, технологии прошлого и другие секреты в большинстве родов становились все более тайными, держались в секрете, передавались по наследству среди волхвов, брахманов, жрецов, которые обучали своему искусству отдельных правителей, военных вождей и подходящих по качествам людей. Самым многочисленным и сплоченным народом, пережившим катаклизм, были рода Северии. Со своим народом остались и прошли через испытания волхвы и воины арктов, ведя разными маршрутами на все четыре стороны племена русов, асов и ариев, продолжая обучать поколения в пути, передавая им самые ценные знания, умения и практики, основы родной древней веры. В катаклизме выжили и атланты. Кто-то спасся на территории западного материка, что ныне зовется Америкой, кто-то в горах Атласа в Африке, кто-то в пещерах восточного континента Европы. Лишившись кураторства и своих технических устройств, они потеряли былую мощь. Лишь те из атлантов, кто сохранил внутренние способности и магические силы, мог в новом мире выжить, претендовать на успех и владычество. Выбор был очевиден. Хочешь жить – качай мышцы, ситхи и ищи схроны, где запечатаны технические устройства и технологии. Найди способы стать сильнее и победить. Атланты начали прокладывать пути по новой незнакомой земле в поисках главных центров влияния и прорываться в самые стабильные регионы оси – Средиземноморье и Египет. Здесь снова столкнутся рода арктов и атлантов. Вновь вспыхнет огненная искра противостояния. От богини судьбы нет возможности скрыться. Тут атланты снова попадут под влияние инопланетных сил и вступят с ними в новую сделку. При встречах потомков родов арктов и атлантов на тех или иных землях внутри вскипала древняя боль, и родовые сценарии отторжения, настороженности, дистанции, холода, обид, амбиций, зависти, вражды и отмщения. Клубочек катился по замкнутому кругу, выливаясь в стычки, противостояние, разделение территорий границами. Периодически напряжение превращалось в военные столкновения с помощью мечей и копий, булав и щитов, луков и стрел, боевых колесниц и другого, уже не такого мощного, как ранее, оружия. Если древние битвы, что могли сорвать Землю с небес, взрывать планеты и обрушивать их части из космоса на Землю, были таковыми, то новые игрушечные войны в сравнении с войнами титанов уже не угрожали планете. Но людская кровь текла и текла по телу Земли. И страдала Великая Мать Сыра Земля, вновь видя безумие своих детей. В катаклизме выжили также инопланетные пришельцы. Кто-то успел улизнуть через звездные врата. Серые инопланетные твари и анунаки спаслись от катастрофы на скоростных летательных аппаратах, перебравшись на космические базы и огромные межпланетные корабли вблизи орбиты Земли. Змеи и драконы скрылись в подземных ходах своих сокрытых чертогов и погрузились на время в глубокий магический сон. Как схлынули воды потопа, все они вернулись на Землю, чтобы продолжить игру по реализации своих замыслов. После катастрофы, как только процессы в теле планеты и в атмосфере стабилизировались, выжившие люди окрепли и вновь расселились по Земле, вскоре снова начали вспыхивать конфликты. По решению высших сил управителей нашей Солнечной системы было принято судьбоносное для Мирград Земли и ее жителей решение. Были закрыты врата Междумирья и установлен запрет на инопланетные вмешательства в дела землян. Закрываются порталы переходов и самые мощные места силы. Перестают работать пирамиды. Вводится контроль за развитием определенных технологий. Землянам дается шанс самим исправить ошибки или усугубить их с меньшими проблемами для планеты. Было принято решение оставить здесь коренные расы землян, выживших представителей космической расы арктов, атлантов и их потомков для исправления ошибок и развязывания кармы, а также получение опыта сохранения света в пространстве низких энергий. Оставили также потомков древнего подземного рода драконов и змей. Система ограничений давала возможность реализоваться самостоятельно, без помощи свыше. Прямое вмешательство инопланетных сил в дела Земли запрещалось, но в договоре ничего не говорилось о косвенном влиянии. В это время Земля входила в транзитную область господства определенных сил, и не было возможности запретить представителям цивилизации низких частот посещать в это время Землю. Наши же космические предки, сияющие, временно удалились от планеты Мирград, все меньше и меньше имея возможность помогать своим потомкам в явном мире. Они могли влиять лишь на тонком плане, посылая нам свою любовь и поддержку, веря, что белые люди Земли, их светоносное семя, достойно пройдут этот непростой экзамен в условиях опускающегося мрака и помогут другим коренным народам пройти испытание. Межглавными игроками в пространстве послепотопной Земли, делегатами четырех коренных рас, послами атарктов, атлантов, а также представителями драков, серых гуманоидов, анунаков и змей, при наблюдателях Звездной Федерации был заключен договор об условиях взаимодействия на Земле на все время самого темного времени галактической ночи. Договор заканчивался на выходе планеты в пространство светоносных энергий с наступлением утра Сварога, когда низкочастотные твари будут вынуждены покинуть планету. Целью договора было предоставить возможность землянам самим выбрать путь своего развития. Стороны договорились об определенных правилах игры и заключили соглашение о мире и невмешательстве в дела друг друга. Каждая раса получила возможность реализовывать на Земле свои модели мироустройства, способствующие предотвращению глобальных войн. Договор мирного существования народов на занимаемых ими территориях давал каждому возможность иметь свой уклад. Он запрещал насильственное навязывание своего образа жизни и выбора другим, вмешательство в дела, традиции, верования, уклады друг друга. Только мирным путем, на основе свободного выбора, народы могли принять и перенять образ того или иного жизнеустройства. Договор предусматривал совместное использование ресурсов планеты для общего блага и бережное отношение к ее недрам. Таким образом, было запущено одновременно 8 проектов образа будущего мира, которые стартовали в определенных регионах. Инструменты воздействия со стороны инопланетных цивилизаций на коренные народы по договору были определенным образом ограничены. Можно расширять свои границы возможностей и предлагать свои пути развития мира другим, но правила таковы, что нельзя ничего навязывать путем военного вмешательства и насилия, но не запрещалось предлагать, анонсировать, рекламировать пути развития и проводить свои проекты руками представителями других рас по их свободному решению. Каждый игрок перед началом каких-то действий должен огласить свои намерения, озвучить или показать свои программы. Запутывать, сбивать с толку, лгать – правила не запрещали. А трактовка планов, исходя из своих личных иллюзий – это личное дело каждого. По договору разрешается вступать в разные союзы и сделки между участниками на добровольной основе, при устном, письменном согласии или на основе клятвы. После заключения мира над Землей по решению Звездного Совета был установлен купол ледяного безмолвия. Высшие силы издалека, непосредственно не вмешиваясь, следили за тем, как развиваются народы всех рас Земли, чье семя сохранилось на планете после потопа. Как поведут себя в отношениях выжившие Аркты, Атланты и их потомки? Что будут предпринимать серые гуманоиды, рептилоиды, змеи, драки и другие рода существ для реализации своих целей? Космос наблюдал, прозреют ли люди, поймут ли свои ошибки, смогут ли пережить темные времена, получив иммунитет от скверны, сохранив себе искру божественной любви и света. Эксперимент на человечность в самых тяжелых декорациях и условиях начался. Достойно можно выйти из игры, Лишь верно решив задачу по созданию благоприятного и устойчивого вектора развития жизни на Земле, без ущерба планете и выход на новый уровень собственного совершенствования с учетом предназначения каждой расы. Отдельные игроки, те души, кто своей чистотой, огнем любящего сердца и силой своего духа смог понять суть игры, пройти главные уроки и преобразиться, имеют возможность покинуть кармические ограничения, освободиться из колеса перевоплощений, выйти за пределы земного существования и вернуться в пространство звездной Родины раньше срока. Но сила любви отдельных высоких душ была настолько велика, что они возвращались в явных или тонких телах в игру, как спасы, чтобы помочь другим душам достойно пройти испытания. Отныне люди будут рождаться и перерождаться на мирград Земле, пока не найдут выход или не уничтожат сами себя. Игра, что началась давным-давно, еще не закончена и заканчивается прямо сейчас. Мы — участники финала, триллера приключения с элементами трагедии, комедии, ужаса, мелодрам, боевика, антиутопии, фэнтези и волшебной сказки. В испытаниях и лишениях послепотопного времени, в условиях опустившейся ночи Сварога, разрушающего воздействия сил тьмы, все народы деградируют. Способности и вибрации понижаются. Люди тускнеют, теряют память, перестают держать данное слово и понимать суть происходящего. Русы, арии, асы, как могли, держались дольше всех, но тоже постепенно теряли свои силы, светоносность, а порой и человеческий облик. Инстинкты выживания в агрессивной среде закрывали сердце, разум засыпал. Все сложнее было противостоять изощренным закулисным атакам сил хаоса и мрака, разъедающим души людские. С учетом понижения частоты планеты, земные духи, демоны преисподней, потомки драков, наги и пиратские сущности начали играть в жизни послепотопных народов все более заметную роль, устанавливая свои правила, культы, законы жизни, разделяя Землю на сферы влияния. Таким образом, на планете после глобального катаклизма были оставлены представители разных рас, как земных, так и инопланетных. Те сущности, что погибли в катастрофе, должны были перерождаться на Земле с целью исправления кармических ошибок. Эксперимент по совершенствованию душ в Великой Школе Жизни на Миргард-Земле в преемственности поколений продолжается, но в измененных реалиях, ибо так было задумано Творцом и нашими высшими предками. В новом противостоянии силы человеческие мирные народы Земли начинают отступать, погибать и заметно проигрывают силам мрака. Кто-то выбирает стратегию защиты рубежей и удержания в преемственности поколений главных заветов жизни в ожидании времени рассвета, о котором предсказывают легенды. Кто может, продолжает любыми силами держать ось. Кто-то погибает в кровавых битвах, кто-то попадает в рабство. Но каждая страдающая в этом мрачном мире душа помнит о былом рае, содрогается от воспоминаний о древнем ужасе глобальной катастрофы и хранит в себе зерно надежды на то, что мирные благодатные времена вернутся, и радуются каждому мигу красоты, лада и счастья. Ведь рассвет мира неизбежен. Это галактический закон. Глава вторая. Древние культуры Востока, Юга и Запада. Следы своей культуры и своего уклада оставили на планете потомки коренных аборигенов Земли. Это люди с разным цветом кожи. Восточные народы с кожей цвета пустыни, потомки пацифидов. Это народы с кожей цвета огня, майянцы, жившие в Древней Америке. Это люди с кожей цвета мрака, потомки лемурийцев. В результате катастрофы они мигрировали кто куда мог. Горстки представителей этих древних рас выжили там, где смогли, дав начало новым всходам своих самобытных культур. Помимо земель, по которым расселились потомки арктов и атлантов, Мощными центрами возрождения послепотопного времени становятся культуры Древнего Востока – Индия, Китай, Непал, Тибет и Япония. Здесь прослеживается как уникальный местный колорит, ведущий свое начало со времен гибели Пацифиды, так и арктический след белых ариев. Здесь ощутима мощь магии и глубокие знания древнего мирного народа пацифидов. Но также здесь слышится тайный шепот вышедших из-под земли драков, потомков драконов и змеев, что начали очаровывать местные народы своей изощренной магией иллюзий и светом иномирья, при этом подпитываясь энергией людей и устанавливая жестокие культы. Самобытные культуры отдаленных потомков древних лемурийцев сохранились в Австралии, на юге Африки и Индии, в Южной Америке, на островах Индийского и Атлантического океанов. На протяжении тысячелетий, изолированные от остального мира, эти народы жили и развивались по своим внутренним законам, с учетом реалий места обитания. Они стали местными аборигенами, многие из которых увидят людей других рас, много тысячелетий спустя. Черные дравиды вступят в отношения с пришедшими в Индию ариями. Люди с кожей цветом рака, населяющие Африку, многие научатся у египетских атлантов, частично ассимилируясь с их белыми потомками, став одним из народов Египта красивыми и статными коптами. Кто-то, как нубийцы юга-севера, сохранит свои расовые черты и свой простой мирный уклад. После прихода к власти серого жречества и перехвата управления коренные народы Египта и всей Африки попадут под гнет и жестокое подавление, на несколько тысячелетий став рабами в повиновении у новых господ. Потомки людей с кожей цвета огня, коренные жители западного материка, выживут на вершинах Анд. Многочисленные мирные племена майя и инков расселятся по Южной Америке, возродят свои древние знания, раскопают старые и построят новые города, восстановят календарь, будут хранить в мифах и преданиях вехи былых событий и передавать самые ценные зерна знаний из поколения в поколение. Но позже судьба мирных коренных народов Южной и Центральной Америки сложится трагически, ибо здесь сойдутся интересы серых гуманоидов и потомков западных атлантов, что вернутся на землю своих допотопных колониальных владений и хищнических интересов, а мирные аборигены примут их за белых богов-цивилизаторов. Мирные индейские племена падут в результате спровоцированных столкновений со своими сородичами, воинственными и жестокими ацтеками и толтеками. Эти племена Мезоамерики стали жертвами чудовищных экспериментов над их психикой и сознаниями и марионетками скрытых сил. Белые путешественники, искатели новых земель, сокровищ и приключений найдут затерянные в морях и океанах острова и целые материки – Америку, Австралию, Индию. А королевские династии, отдаленные потомки западных атлантов, подчиняющиеся диктату Римской Церкви, сделают их колониями европейских стран, прежде всего Испании, Португалии, Франции и Британии. В процессе колонизации будут превращены в рабов, нещадно уничтожены, в том числе с помощью огненной воды, занесенных болезней и прививок от них, а следом перенесены в резервации выжившие местные жители, американские индейцы, аборигены Австралии и чернокожие жители малых островов. За свою независимость будут сражаться народы Индии. Победоносные свершения завоевателей и бесчинство колонистов, иммигрантов и торговцев, варварское ограбление завоеванных территорий станут материальной основой образования Великобритании и Соединенных Штатов Америки, процветания современной Европы. Появление несметных богатств стран, на которые сделали ставку иерофанты чужеродных сил, последней битвы, что идет прямо сейчас. Глава 3. Планы чужих. На планете Мирград за историю ее существования было много засланцев из разных планет и иномирных пространств, которые преследовали здесь свои интересы. Но на послепотопный этап развития Земли самое заметное влияние окажут цивилизации серых гуманоидов, анунаков, змеев и драков. Влияние чужих было самым скрытым и осторожным на Земле. Свои планы и задумки они старались осуществлять руками самих же коренных народов планеты, подстрекая к нарушению древнего договора простых людей. Они не участвовали в стычках, столкновениях, войнах, но часто были советниками правителей и царей. Скрытые силы заключали выгодные торговые сделки, снабжая разные стороны конфликта своими технологиями и техникой, помогали взращивать армии и проводить самые лихие спецоперации по переделу мира, оказывая магическое информационное воздействие, манипулируя людьми, дергая их за незримые ниточки. Именно их влияние принесло ядовитые всходы на Земле и определило исходы битв между родичами. Они желали уничтожить народы. Они желали, чтобы братья рубили братьев. Именно их лживые речи и обещания очаровали незащищенные от лжи, кривды и манипуляций юные души коренных землян. Следы присутствия чужих и их воздействия явно видны во всех регионах мира на протяжении всего темного времени. Они находили лазейки нарушать договора со Звездной Федерацией, пользуясь принципом, что не запрещено, то разрешено, и возможностями, которые открывали окна форс-мажоров. И космические корабли инопланетных существ периодически навещали Землю, выводя ее ресурсы и отправляя помощь своим представителям. Но визиты на Землю были тайными, космические корабли шифровались, прятались за облачные завесы, приземлялись в тумане или в безлюдных регионах. Но поначалу интересы серых, анунаков, змеев и драков вошли в конфликт. Но достаточно быстро они поняли, что могут быть весьма полезны друг другу в реализации замыслов, помехой для которых становилась сам люд земной, особо потомки светоносной расы. Основные планы чужих в послепотопное время и на ближайшие тысячи лет в целом совпадали, поэтому они не мешали друг друга, разделив зоны своего влияния и при необходимости действовали сообща. В их глобальные цели и стратегические планы входило продолжение выкачивания ресурсов и недр планеты руками ее жителей, искоренение останков древних народов, которые, обладая знаниями и волшебными способностями, могли оказать сопротивление их задумкам. Важно было стереть у землян историческую память о существовании прокультур Земли и цивилизации космоса. Было замыслено превращение народов планеты в послушных исполнителей их воли, выведение нового покорного племени рабов-биороботов, что станут беспрекословными исполнителями их замыслов, а также уничтожение непокорных путем втягивания в кровопролитные гражданские войны и с помощью других способов массового поражения. В общие планы также входило использование человеческих тел для подселения через вступление в половые контакты с людьми, методом выращивания биологических управляемых аватаров или путем подселения иномерной сущности в тело человека. Это было необходимо чужим для адаптации на Земле и для более открытого господства на планете в темную эпоху. Они решили изменить внешний облик своей расы, придать ей людскую форму. Внутренний мир, кровь, способности этих существ и некоторые видимые признаки в новом человекообразном теле при этом оставались присущими их корневой расе. Есть такие выражения: голубая кровь, драконья кровь, серая кожа, холодная, как змея. Для реализации планов каждой стороне мешали прежде всего самые вольные и разумные белые народы Земли, потомки арктов, русичи, асы, арии и египетские атланты, которые быстро возрождались и широко расселялись после потопа, неся свои светоносные ценности и смыслы. С выжившими потомками западных атлантов все было гораздо проще. Их сознание научились обрабатывать еще задолго до потопа. а с остальными коренными народами Земли, весьма мирными, с детским сознанием, справиться не представляло труда. Они сами склонят головы и станут служить своим господам. Финальной целью сообщников становился захват всей Земли и установление нового мирового порядка. Участники сговора решили разделить Землю на регионы влияния, не мешать в проведении своих планов, а в случае необходимости подавления или уничтожения основных врагов объединяться и передоговариваться об условиях взаимодействия. Для воплощения замыслов всем так или иначе нужна была энергия. По высшим законам космоса этим цивилизациям в силу их нравственного выбора и уровня частотности был закрыт доступ к божественным источникам энергии, любви, счастья, радости, созидательного творчества, родовых и природных источников силы. Основными генераторами их питания были психическая энергия людей, бурные эмоции, сильные муки и страдания, а также демоническая мощь пекельных миров, что что они вызывали из мрака кровавыми ритуалами и собирали в свои особые резервуары. Также их привлекала и энергия любых других живых существ. Энергию также давало физическое топливо отжигания и переработки ресурсов планеты. Было решено создавать региональные большие и малые сосуды силы, связанные в единую сеть перераспределения и запитанную на единый эгрегориальный резервуар, который назвали кодовым именем ОМОН. Особенности и методы серых гуманоидов. Серых гуманоидов еще по-другому называют серые, греи, шкрывли и кощеи бесы смертные. Серых гуманоидов по-прежнему, как и до потопа, интересовали богатейшие недра планеты. Прежде всего золото, драгоценные металлы и редкоземы для развития своей техносферы. Знания, а также знания разных цивилизаций космоса, которыми они могли бы завладеть и использовать в своих целях. Оставляя после себя гигантские карьеры и раскуроченные недра Земли, они вывозили бесценные сокровища в неизвестном направлении. Сферой их влияния на момент вхождения в договор стали американские континенты. В дальнейшем их аппетиты увеличатся, и они станут выкачивать недра Земли в других доступных их регионах, подкупая вождей народов и элиту тех или иных стран, продажей оружия и особыми устройствами, механическими машинами, передачей технологий и секретов в обмен на территории, где руками самих же землян добывались земные богатства. Они были заинтересованы в хороших, не задающих лишние вопросы исполнителей из местного населения данных регионов, которые готовы действовать по принципу «ничего личного, просто бизнес», а также в торгашах, готовых продавать и перепродавать все, что угодно, ради своей личной выгоды. Также их интересовали знания разных рас, которые помогли бы им стать еще более развитыми в техносфере. Их привлекала возможность совместного с анунаками проекта по усовершенствованию человека с помощью встраивания в живое тело технических устройств и создания биороботов. И совместный проект со змеями по техномагии. Отличительными особенностями серых, вселенных в тело землян или имеющих там свои гены, являются серая кровь, серый цвет лица, мутные бесцветные глаза, маленький рост, расчетливый интеллект, гиперрациональность, закрытое сердце. Они чахнут над златом и технологиями, собирают и систематизируют научные знания разных стран, охотятся за открытиями и передовыми разработками и приписывают это все потом себе. Особенности и методы анунаков, или как их еще называют, наги или рептилоиды. Наги, ведущие свой род от Ану, древняя рептилоидная инопланетная цивилизация космоса. Анунаги были космическими скитальцами, спасшимися на гигантских космических кораблях с погибающей планеты. Говорят, как вариант с Фаэтона или замерзающего Марса. они были прежде всего учеными-генетиками. Успехи анунаков в области генной инженерии, клонирования и медицины бессмертия были хорошо известны в космосе, что составляло основу их успехов в торговых сделках даже во время скитаний. Потеряв свою родину, пребывая в скитаниях, они искали новое место проживания, и Земля им вполне подходила. Поэтому они издревле периодически посещали планету, исследовали ее атмосферу, климат, ресурсы и особенности местных аборигенов. Особо их интересовала возможность переселения в скафандры человеческих тел, ибо их иномерные сущности не особо хорошо проходили адаптацию на Земле. Их привлекали людские оболочки в качестве аватаров для себя, ибо тела людей было просто выращивать и регенерировать. Также из человеческой ДНК было достаточно просто вырастить новое биотело. Тела землян, как скафандры, хорошо подходили для поселения и разных других инопланетных и иномирных существ, что могло расширить круг интересантов этими разработками. Но раньше, до войны богов, тела землян были высокочастотными и весьма внушительных размеров. Это делало их непригодными для подобных экспериментов. После катастрофы явные тела значительно уменьшились, тонкие оболочки рассинхронизировались, люди потеряли часть своих внутренних сил. Отныне их плотские скафандры при росте 1,5-2 метра и с пониженной частотностью вполне подходили для вселения инопланетных сущностей и прежде всего самих анунаков. После глобального катаклизма они вновь зашли на Землю, но уже с миротворческой миссией – помощи человечеству, терпящему бедствия в горниле катастрофы. Они предлагали людям свои знания медицины и генетики в помощь для адаптации к новым условиям жизни на планете. Время было наиболее подходящим для запуска тайного проекта переселения их расы на Землю, а также запуска экспериментальных лабораторий по разработкам новых проектов в области генетики и генной инженерии на биоматериале планеты. Они понимали, что наступил самый благоприятный момент. В создавшихся после всемирной катастрофы условиях спрос на создание подобных существ может быть не только на космическом рынке, но и прямо здесь, на Земле. Группа анунаков во главе с Элем, сыном Ану, что давно курировала планету, вновь прибыла на Землю. Договорными центрами влияния анунаков стала Аравия, Средиземноморье, Западная Европа и часть Африки. Они рвались в Египет, но он был надежно защищен силой белых богов, страны Такем, что быстрее всех народов Земли оправились после катастрофы. Местом, где была запущена первая лаборатория, стали сады Эдема, первыми удачными плодами эксперимента – Адам, созданный из праха земного, и Ева, выращенные из кости от плоти Адама, от которых пойдет череда клонированных и генетическим образом созданная порода людей, заточенных под исполнение планов и воли Эля. Основная площадка экспериментальных лабораторий – была создана на берегах Тигра и Евфрата в таинственном царстве Шумер, что позже превратится в Аккадское царство, затем в Вавилон. После проект переберется на острова морей и в другие тайные места. Но следы экспериментов над людьми, что дали согласие на участие в таком проекте, всегда будут хранить в себе грех против божественной природы человечества, естества пола и великий кровосмесительный блуд. По мере расширения и определенных успехов по выведению новых пород земных существ и заселения ими отдельных регионов, Эль присвоит себе титул «Господь, мировой вседержитель, господин мира». Особый интерес представляли для Эля выжившие потомки западных атлантов. Он ищет их по всему миру, в разных регионах планеты, а выживших восстанавливают с помощью доступных биотехнологий, даруют силы, наделяет полномочиями. Задумкой было выведение путем генной инженерии новой атлантической элиты из генрептилоидов и атлантов. Команду Эля, эмиссаров, тайных агентов его миссий в мире людей назовут Эллахим или Эллагим. Под эгидой бессмертного Эля, что будет надевать на себя в разные периоды новые и новые маски, будут развиваться последующие страницы жизни послепотопного человечества. Но не все шло гладко в эксперименте. Его сыновья Энки и Энлиль, рожденные от женщины-атлантки, воплощенные в могучих телах, начинают соперничать друг с другом за власть и делить мир, устанавливая свои законы. А избранные счастливцы, новоатлантическая элита, не всегда будут вести себя предсказуемо. Для удержания господства над создаваемыми существами Эль обкатывает на землях Тигра и Фрата модель государственного устройства и продолжает думать над усовершенствованием породы людей для их более прогнозируемого поведения. Государство как система подчинения и подавления, разделение людей по стратам зародилось в древнем Шумере. Устанавливаются жесткие законы, создаются армии военных наемников, чиновников и надзирателей, начинают работать суды, устанавливаются налоги, предписания, наказания, создаются деньги и возможность брать взаймы под проценты, процветает работорговля, 30 серебряников стоит жизнь человека, создаются школы писцов, активно пишутся и тиражируются шумерские тексты, приказы, законы, заповеди, появляются первые СМИ, службы глашатаев, а также те, кто трактует тексты. Начинается веха мощнейшего проекта по искажению истории мира, созданию своей версии событий и новой религии, задающей угодную чужим картину мира. Запускается система администрирования с помощью особой служебной породы людей разных страт, строго следующих инструкциям из единого центра. Само слово «энлильство» сливается с понятием господства, а слуги Эля становятся государственной элитой. Мощной прорывной разработкой для влияния на массы являлось простейшее трансмутационное воздействие на гены и создание человека с помощью хирургических обрядов обрезания и кастрации. При помощи этой технологии были созданы целые нанроды – надежные исполнители тайных планов Эля на Земле. Свои результаты давал экспериментальный проект по скрещиванию разных народов между собой, а также опыты по соединению ген людей, животных, птиц, морских млекопитающих. Не все попытки были удачны. Случалось, что уродцам, монстрам, странным существам удавалось бежать из подземных лабораторий неизвестно куда и выживать своими стаями. Генетическими разработками Эля заинтересуются серые драки, поставляя заказы на нужных им существ с определенными заданными параметрами. Другим мощным открытием, что подскажут западные атланты и змии, станут опыты по воздействию на гены с помощью силы слова и образа. Своего рода лингвистика – волновое программирование и перепрограммирование живых существ. В результате хирургических, генетических, психофизических экспериментов со временем появятся такие породы, как обрезанные и кастраты, жестокие ирбины, элита голубых кровей, белая раса красивых снаружи и гнилых изнутри господ и целые воинственные толпы нелюдей, полуобезьян и орков-людоедов. Выводится покорная порода невольников, рабов и служивых людей. Появляются плоды многочисленных межрасовых смешений, не помнящих своего родства, рода и племени. Особым направлением становится выведение бесполых созданий, чьи тела наиболее подходят гермафродитным рептилиям для вселения. Наступит момент, когда силы мрака соберут все свои силы, и выведенные ими существа будут брошены на границы Руси. Печальна судьба искореженных, изроченных потомков тех, над кем серьезно надругались и использовали для своих целей сын Нага Ану Эль и его потомка Элита с их же добровольного согласия, либо путем военного захвата. Наги – рептилоиды в телах людей и ныне живут среди нас. Отличительными особенностями анунаков – вселенных в тело атлантов, либо имеющих рептилоидные гены, являются белая, но слишком бледная кожа, слишком утонченные черты лица и черепа, изящество черт, но при этом холодно-кукольная идеальная красота, механическая накачка тела, озабоченность бессмертием, увлечение хирургической косметологией, трансплантологией, мерзлявость, холоднокровность, белая тонкая кость, изменение зрачка. Порой можно увидеть, как он приобретает зрачок змеи. А также принятие философии обоеполости, гермафродитности, трансгендерности и всех остальных половых извращений. Особенности и методы змеев и драков, которых в разных культурах называют по-разному, например, черные аспиды, василиски, левиафаны. А драков называют драконы, змеи-горынычи. На Земле с допотопных времен проживали и другие рептилоидные существа, жители подземного мира. Одни из них – драки, змеи-горынычи, потомки крылатых драконов, что охраняли недра Земли, сокровища и глубинные знания перепутьев миров и подземного царства. А другие – это огромные змири, твари из виномирья и пекельных пространств, преуспевшие в магии гипноза, иллюзий и наваждений. В мифологиях они известны под именами василисков, гадин и гадов, черных аспидов, гидр, левиафана и других змееподобных чудовищ. На поверхности их было немного. Большинство жило под землей или в своих скрытых чертогах и логовах, скрываясь от ненавистного им солнечного света. После катастрофы, когда солнце скрыло мгла, они просочились в явь и решили завладеть надземным царством. Если драконам силу давали огонь, недр земли и золото, то змеев больше интересовало совсем иное. Из всех земных сокровищ их прежде всего манила энергия, тепло и низшие эмоции живых существ, эманациями которых они питались. Для воплощения своих вампирских замыслов они сначала установили культ кровавых человеческих жертвоприношений и жертвоприношений животных, собирая дань кровью и ужасом. Им было нужно, чтобы люди пребывали в мире страха и иллюзий, источали энергию определенных частот. Люди должны бояться, не бунтовать против высасывания из них жизненных сил и спать, спать, спать, считая, что воля, что неволя, все одно. Позднее, в союзе с серыми и с анунаками, они выберут новые пути по превращению людей в батарейки при помощи техномагии и генной инженерии. Погружая сознание людей в магию виртуальных иллюзий, они получат доноров, добровольно питающих их энергетические хранилища. Особо изощренно змеи работали над человеческим мозгом, чтобы он все более разжижался, превращался в атомарный, рептильный. А люди становились роем пчел, несущий нелюдям необходимый им для существования энергетический нектар и получая кайф от собственного обесточивания. Рептилии заинтересуются опытами анунаков. В результате этих экспериментов человекообразные, холоднокровные и магически развитые потомки подземной цивилизации змеев и люди-драконов вышли из своих подземных чертогов и живут среди нас. Но они по-прежнему не выносят солнечного света, предпочитают ночное время суток и искусственную иллюминацию. Драки и змеи взяли под себя Восток. Первые оказали большое влияние на развитие людей с кожей цвета пустыни, особенно на аримов, ныне китайцев, что склонились под властью великого дракона, а также повлияли на потомков пацифидов, на религии и культы и верования народов Японии, Непала и Тибета. Позже арии заключили с драками договор о невмешательстве. Договор часто нарушался, поэтому богатыри-воины вновь и вновь выходили на битву со змеями-горынычами и сражались с драконами. А змеи взялись за людей с кожей цвета мрака, в том числе повлияли на дравидов, коренной народ Древней Индии. Арии, пришедшие в Дравидию, изгнали нагов загнали их в подземелье, прекратили установленные обряды кровавых жертвоприношений богини Кали-Ма и другие жестокие культы. Из индийского эпоса Махабхарата мы узнаем о сражении арийских воинов с царем змеев Такшикой и его воинством, о разрушении чар его магии. Подземные храмы змеев в Индии и в других странах до сих пор собирают энергию с приходящих туда на поклон и ничего не подозревающих об их истинном предназначении людей. Один из таких храмов, закумаривающих сознание людей, расположен на самом юге Индии, в Канья-Кумаре. А сохранившийся портал храма со статуями огромных рептилий, насилующих разных живых существ, в том числе и людей, до сих пор можно увидеть среди современного города, раскинувшегося по берегам океана вблизи подземного храма, куда стекаются толпы спящих людей. Также змеи вторгались в жизнь коренных народов Древней Америки. Особенно они повлияли на становление кровавых культов и ритуалов ацтеков и тольтеков. Массовые убийства аборигенов с вырыванием живых сердец в течение долгого времени проходили в мощнейших местах силы. На атлантических пирамидах Солнца и Луны, что сохранились после потопа на территории современной Мексики. Бесконечной кровавой рекой текла энергия страха, ужаса, боли и страданий в эгрегориальные пузыри черных змеев, аспидов. В дальнейшем в союзе с серыми анунаками рептильные твари примут участие в создании общего проекта «Матрица». Для чужих, что решили завладеть планетой, лучший человек – это тот, кто погружен в крохотную камеру, подключен к сети, где он видит мир ярких, контрастных, изощренных грез и излучает энергию определенных частот, забираемую системой. Финальная стадия проекта под названием «Левиафан» идет прямо сейчас. Отличительными особенностями змеиных ген являются хладнокровие, двуполость, они не выносят солнечного света, любят ночной образ жизни, иллюзорный свет, магию иллюзий, их речи витиеваты, за словами теряется смысл, а сознание уплывает. Они ведут себя как змея, могут очаровать красотой и изяществом, а потом неожиданно прыгнуть и ужалить. Их можно узнать по пристрастию к тантрическим практикам и практикам по поднятию кундалини, нижней змеи. Особенностью драков, гена драков, является огненный характер, вспыльчивость, нечеловеческая сила и драконий огонь в глазах. И драки, и змеи приучили своих питомцев не только к различным энергетическим практикам, но и к татуировкам. Через тату они впрыскивали, и, может быть, и сейчас продолжают впрыскивать кровь рептилий, потому что никто не знает, из чего состоит замес чернил. Возможно, он состоит на крови этих существ. И через эти татуировки воздействие определенным образом на них подключают их к своим эгрегорам. Глава 4. Следы потомков арктов. Река времен течет своим чередом и приносит перемены. Оправившись после жесточайших испытаний, русичи продолжили свои рода. Какие-то племена осели на более благоприятных землях, а кто-то, повинуясь воле Рока, отправился искать схроны и места обозначенных встреч. Потомки арктов разных ветвей исхода постепенно расселились на огромных пустующих территориях новой послепотопной земли. Как и было намечено, ветви переселений двигались четырьмя основными потоками в разные стороны. Путь на запад. Этот путь в неизвестность выбрали отважные воины. Часть отправилась на северо-запад через Кольский полуостров на побережье Варяжского или Балтийского и окраинного, оно же Норвежского, морей на земли Скандинавии. С ними ушли сребровласые волхвы и ведуньи. Русь от Венецкого залива, Варяжского моря до Средиземного моря возродилась под именем Рутени. Славные руги, руяны, рутены, ройсы, русины, руссии, бодричи – потомки этой ветви переселенцев. На запад, вдоль Балтики и до Эльбы, и далее до берегов Северного моря дойдут русы, следы которых оставлены именами племен, названиями старых городов и местностей. Рода, перебравшиеся со скандинавского полуострова на острова, назовут эти земли Альбанией или Туманным Альбионом, а соседний остров – Ирландией. Воинственные саксонцы, завоевавшие эти земли, назовут местные народы скотом, а земли их проживания – Скотланд, Шотландия. Древние альбионцы вместе с ирландцами много лет будут сражаться за свою независимость от англосаксов. Суровые и вольные стражи западных рубежей, умелые и отважные мореплаватели будут известны как северные скифы. Греки назовут их галлами, а римляне – кельтами. Могущество западной святыни Руси, остров Руян с храмом Свинтовита, тайны волшебного острова Авалон, где была создана волховская школа, знания кельтских друидов, то подвиг и заслуга великого волшебника Мерлина и других волшебников-потомков арктических волхвов, возродивших на новых землях ведовскую и волховскую традицию. Потомки русов заселили не только северные земли и острова, но и большую часть Северной Европы, вплоть до Атлантики. Но настал момент, когда сыны суровой Балтики встретились там с потомками западных атлантов и с бесчисленным воинством римских легионеров и орков-наемников. Отряд самых лихих воинов на огромных ладьях ушел вдоль гор, что стал архипелагом Шпицберген, на землю Лада, Грунтладу, Гренландию. Возможно, кто-то из этой группы смог переправиться в Северную Америку. Кто-то из них станет викингами, владельцами северных морей. А те, кто уйдет в Америку, расселятся на северной части современной Канады, обоснуются на территории Аляски и будут достаточно спокойно жить до того времени, пока не столкнутся с воинственными и агрессивными южанами и воинствующими племенами. Противостояние белых людей севера и юга на землях Северной Америки будет длиться долгие столетия. Западная группа ушла из Арктиды отдельно от остальных, а три основных потока переселенцев сначала двинулись сообща по дуге Репейских гор к приполярному Уралу. Вдоль основного хребта люди под руководством волхвов и под защитой витязей постепенно спускались на юг, спасаясь от дующего во след ледяного ветра. Затем в районе Аркаима они разойдутся в разные стороны. Путь на восток. Те из азов, кто ушли от Аркаима на восток, расселились по обширным просторам Зауралья, в краю Красного Яра, в Сибири, на Алтае и Дальнем Востоке. Уходя от стужи, все дальше к югу они столкнулись с потомками пацифидов, племенами монголоидной расы, что выжили после катастрофы, продолжив свои рода. С народами Востока, что попали под тонкую власть змеев, и особенно с аримами, принявшими покровительство великого дракона, отношения складывались по-разному. Изначальный мирный настрой этих родов со временем обнажил свой хищный оскал, и асы стали держать ухо востро, защищая свои земли от аппетитов хитрых и коварных соседей, чьи угощения усыпляли, а льстивые речи застилали разум. Но холодок, пробегающий в общении по коже, словно предупреждал о присутствии змеи, готовой ужалить в любой момент. Медленно, но верно, размножаясь как тля, бесчисленные толпы узкоглазых низкорослых аримов наступали, давя своим количеством. Порой приходилось отступать к северу. Со временем долго проживая на новой земле по соседству с людьми с кожей цвета пустыни, часть родов смешались, приобретя раскосый разрез глаз и другие черты метисов. Но отдельные рода будут еще долго сохранять чистоту белой расы. Одним из таких родов станут юкагиры, отдаленные потомки этого народа до сих пор можно встретить на крайнем северо-востоке. Загадочна судьба белого народа айны, древнейших жителей японских и Курильских островов. А сибиряки, древний народ восточной ветки переселений, что до сего дня хранит свою внутреннюю суть, называли астеки за крепкую нерушимую ость, мощный дух и богатырскую силу. Особую мощь хранят в себе сияющий алтарь и его народы. В дальнейшем, расселившись на всей территории за Уралом, что постепенно освободилось от стужи, потомки арктов, ушедшие на восток, создадут могучее царство асов, Асию, что будет сдерживать империю великого дракона от ее желания расселиться по землям народа Руси. Позже, объединившись со своими родичами, ушедшими к западу от Урала, асы и русы создадут могучее объединенное царство, Великую Тартарию. Путь на юг и юго-запад. Судьба потомков Ария, тех, кто отправились от Аркаима на юг, сложилась по-разному. В какой-то момент арии разделились. Часть воинов осталась в Средней Азии, впоследствии дав старт целой группе казачьих станов – Казахстан, Татарстан, Узбекистан, Пакистан. Другая ветвь, ведомая волхвами-брахманами и воинами-кшатриями, ушла южнее и оказалась на землях Дравидии, Индии, став теми, кто известен как Индо-Арии. Благородные сыны Ария изгнали живущих здесь змеев и драков на юг, искоренили кровавый культ человеческих жертвоприношений Кали-Ма. Они наладили мирную и процветающую жизнь на землях дравидов, людей с кожей цвета мрака, которые стали благодатными подданными мирных арийских царств. Бхарата – так назвали они свою новую землю. Здесь несколько тысячелетий они будут благословенно жить и мудро править, заботясь о судьбах своего и местного народа. Но находясь среди людей другой расы, индоарии для управления страной и сохранения в чистоте крови своих родов станут опираться не на родовую варновую систему, а создадут кастовую структуру общества. Здесь, под прикрытием непальских гор и могучих снежных вершин Тибета, вдоль берегов красавицы Ганги они отстроят прекрасные города Хараппа, Махеджа-Дара, Хастинапур и другие. Здесь они создадут свои могучие царства, основанные на союзе арийских царей. Огромная древняя пирамида гора Кайлас, видимая с северных границ, будет вызывать в памяти образ горы Меру, святыни полюса, став новым сакральным центром индоариев. Но наступит момент, когда в поколениях арийских династий проявится древний кармический узел, вызвав чары древнего противостояния. Ситуация скрыта будут рулить чужие, подливая масло в огонь и давя на болевые точки одной и другой стороны. И два непобедимых войска арийских царей сойдутся под флагами кауравов и пандавов в братоубийственной схватке. Царство Бхараты вместе со своими народами сойдутся в грандиозной Махабхарате битве, грандиозной битве и полягут на поле Курукшетра. И будут наблюдать за исходом этой грандиозной баталии аватары высших сил, стараясь не вмешиваться в выбор людей, ибо таковы условия древнего договора. Могучие воины династии Куру сражались друг с другом небесным оружием богов мощнейшей поражающей силы, а значит, в родах ариев, что ушли в Индию, еще хранились знания воинского искусства прапредков. Мало кто пережил эту битву на поле Куру, чтобы открыть новые страницы летописи этой земли. Древние воспоминания потомков этой ветви лягут в основу записанных индийских вед и гимнов, самые известные из которых – Ригведа и Махабхарата. Одна из групп ариев, идущих в поисках лучшей доли, отправилась юго-западнее, за горы Кавказа. У подножия сияющей горы Арарат, что напоминало им о горе Мера, они создадут могучее царство Урарту со столицей Ван, царство Ванов. И хранят местные жители Армении до сих пор легенды о мудрых правителях Урарту и расцвете и падении царства ариев на этих землях. Кто-то из воинов в поисках приключений уйдет еще дальше, на юго-восток, в Аравию, став персами, парсами, потомками иранцев, сынами могучего персидского царства, что записали родовые знания и долго берегли святыню святынь, древнюю книгу ариев «Авесту». Царство парсов процветало несколько сот лет до завоевания Александром Македонским, а после распада империи Александра возродилось не без участия чужих, продолжая играть важную роль в событиях на Ближнем Востоке. Путь Средиземноморья. Один поток ариев уйдет еще западнее и расселится от Каспия до Адриатики по берегам Азовского, Черного, оно же Русского, и Средиземного морей. Будут созданы города, построен мощный флот из гребных кораблей под парусами. Ушедшие на Балканы создадут Дунайскую Русь, став македонцами, сербами, албанцами. Юг Балкан будут обживать воинственные племена ахейцев, спартанцев, македонцев и более спокойные рода дарийцев и ионийцев. Всех их затем назовут греками, а их страну – Грецией. На берегу Эгейского моря мирный народ троянцев отстроит могучий и прекрасный город Трою. Со временем именно эта группа родственных племен попадет под влияние кармического узла, активированного скрытыми силами. Очередная кровопролитная война вспыхнет между братскими народами Греции и Трои. Волшебная сила к тому времени почти покинула людей, и на первый план в сражениях выходили выносливость, физическая сила, ловкость, бесстрашие, скорость реакции и хитрость. Эти навыки и оттачивали мужчины. Каждый правитель должен был быть неустрашимым воином. Все чаще оружием в сражениях становились не магические силы, а луки и стрелы, копья и мечи, стратегия и обман. Приняв дар от неприятеля троянского коня, погибнут в огне и бесчестной бойне почти все жители Трои. Многих белокожих ахейцев, спартанцев, троянцев полягут в этой битве сородичей, где среди простых смертных сражались и полубоги, почти бессмертные герои – Ахиллес, Геракл, Одиссей, Гектор. Простые воины, великие цари и самые выдающиеся воины пали в этой ужасной битве. Война снова забирала лучших из лучших – правителей и защитников. После хаоса и горя Троянской войны Греция попадет под тайную власть Эля и вскоре станет Элладой. А группе троянцев во главе с Энеем удастся бежать из горящего города по подземному ходу в другие земли. Поверив в сказки Гомера и мифы Илиады, найдет и раскопает троны и греческие города Микены и Тиринф Генрих Шлиман. Это случится лишь 150 лет тому назад. На Апеннинском или Италийском полуострове, омываемых волнами Средиземного моря, наши предки, возможно, беженцы из Трои, стали этрусками. Это русские. Они основали прекрасные грады и помогли пришлым на эту землю народам создать город Мир. Первыми мудрыми правителями этого города были этрусские цари, обучившие переселенцев на эти земли многому из того, что знали и умели сами. Но вскоре все изменилось. Русское царство в Италии пало от рук эрбинов, римлян, генетических потомков западных атлантов и их кураторов. Мир стал Римом. Древний Рим и часть Европы стоят на развалинах этрусских городов. Отдельные рода троянцев дойдут до самого берега Атлантического океана, земель Древней Иберии, ныне Испании, и юга современной Франции. Здесь они столкнутся с выжившими на этих землях атлантами и их союзниками, оказавшись в суровых условиях выживания, в жестком кольце вражеских сил, они будут держаться плотным кругом своих, выполняя свое предназначение. Их потомки обоснуются в Лангедоке с мощным центром в Тулузе и станут известны в средние века под именем катары. Иногда их называют альбегойцами. Почти все катары будут уничтожены по приказу Папы Римского лишь во времена средневековой инквизиции. Многие из них сгорят на кострах. Центральная Русь. Племена, потомки Аркта, руса, русичи, от Аркаима двинулись к западу от Уральских гор, заселив мирными родами центральные регионы современной России и Восточной Европы. А когда отступил ледник, часть из родов этого потока подалась ближе к своей прародине, ее святыням, смыслам, духовной силе, заселив оттаивший русский север и северо-запад. Они обосновались на новгородских, ладожских, приневских землях, Псковщине и Карелии, Кольском полуострове и еще в более суровых северных регионах, Архангельских холмогорах, Вологодских и Мурманских краях. Русичи расселятся вокруг Чудского, Онежского и Ладожского озер, Белого и Балтийского морей. Кто-то переправится на острова Ладоги, Канивец и Валаам, а также на Соловки в Белом море, где сохранились древние сакральные центры арктов. А кто-то вернется к схронам на приполярном Урале. Русичи, росы, расселились по пустующей территории, оказавшись в разных природно-климатических условиях и в окружении или по соседству с различными не всегда дружественными племенами. Широко раскинулись владения венедов, вятичей, кривичей, полян, древлян, словен, славян. Баруски, роксоланы осели между Днепром, который раньше назывался Борисвеном, Доном, Танаис, и Волгой, Ра. Границы союзов русских племен держали пограничники, скифы, могучие воины и вольные казаки, защитники рубежей Южной, Юго-Западной и Северо-Западной Руси. А могучие леса пущи с огромными вековыми деревьями и волшебными башнями, белыми вежами защищали западные границы от возможных набегов. Отдельные рода потомков русов вели кочевой образ жизни. Какие-то стали лихими воинами, но большая часть родов и племен были мирными. Они селились вдоль рек, оседло, занимались собирательством, охотой, рыболовством, ремеслами, позже земледелием, скотоводством, морской и сухопутной торговлей, металлообработкой и другими мирными артельными производствами. Постепенно трудолюбивые творческие русичи отстроили на своих оккультуренных землях множество прекрасных малых градов, селений и деревень. Города русов, разбросанные по холмам, долинам, излучинам рек, были небольшими, но воистину прекрасными и неповторимыми. Деревянные расписные храмы и терема, белокаменные соборы, покрытые искусной резьбой, лежащие в окружении прекрасной природы, ритмичными акцентами подчеркивали красоту русских просторов. Грады играли роль духовно-просветительских, общественных и торговых центров. Вокруг них раскинулись предместья, посады с малыми храмами и теремами. Постройки возводились из местных даров земли, талантами, силами и созидательным трудом самих творческих русичей. Добротное, ладное обустройство на земле, красота всего образа жизни было внутренней духовной потребностью и одновременно процессом образования, воспитания новодового поколения, созидателей, потомков святорусов. Постепенно, шаг за шагом, создавалась объединенная структура малых и больших городов Руси. Мирно, созидательно, устойчиво обживались новые пустующие территории. Помня о роли оси мира, особо отстраивались города вдоль нулевого меридиана. Оживал древний путь от северных до южных морей, вдоль великого речного пути из варяг в греки с севера на юг и с юга на север, через всю Русь шли изящные торговые ладьи под яркими парусами. Некоторые новые города создавались на древних фундаментах могучих крепостей звезд и других построек допотопного прошлого. Где-то были найдены древние подземелья и хранилища знаний. Несколько тысячелетий племена и племенные союзы славяно-русов жили на этих землях в мире и согласии, возродив в измененных условиях основные принципы уклада и культуры наших прапредков. В записках иноземных путешественников первых веков новой эры наши земли называли Гордарикой, страной тысячи прекрасных городов и вольных людей. А над пространством Руси чистотой кристального перелива раздавался колокольный звон, звучали протяжные песни, гудели гусли звончатые, звенели колокольчики и бубенцы. Над каждым городом и селом тонким звучанием высокой чистоты создавался защитный купол. Города и села располагались недалеко друг от друга, на расстоянии дальней видимости. Звуковые купола пространств сливались в единое мощное поле высокой чистоты. И порой, особо по праздникам, казалось, что вся Русь звучит колокольным звоном, поет вместе с птицами под гусельные переливы. Огромный золотистый купол сиял над Русью, оживляя людей от сна морока, просветляя разум, отгоняя нечисть. А баян-исказители, да странники-перехожие ходили по Руси, передавая из уст в уста древние сказания, былины, да нужные вести. В лесах, на островах создавались скиты и святилища, где несли свою духовную службу волхвы. Русичи понимали, что нужно пережить темные времена и сохранить свой свет. Лишь в начале новой эры на эти земли смогли добраться щупальца сил мрака. Потомки арктов разных ветвей расселения, выживая в суровых условиях и испытаниях, что выпали на их долю, стараются сохранять главные сокровища – связь с солнцем и землей, силами природы, искру разума, мудрость родного языка, огонь чистого сердца, благочестие и голос совести, что подсказывают во тьме ориентиры пути. Судьбы ветвей великого переселения сложатся по-разному. Свои испытания, события, приключения выпадут на долю того или иного рода племени. Не только на территории Евразии, но и по всему миру можно найти культурный след потомков русов. В Индии и Пакистане, Северной и Центральной Африке, в Италии и Средиземноморье, на Кавказе и Каспии, на Балканах и странах Ближнего Востока, Северной Америки. Постепенно, в разные непростые периоды мировой истории, в силу климатических изменений, новых волн переселений, событий и взаимодействий, потомки арктов обретут многообразие, уникальные особенности, различные названия, связанные с местом проживания, родом занятий, чертами характера того или иного рода. Во многих названиях племен сохранятся древние северные сакральные корни – Ра, Ро, Рос, Рус, Ру, Ар, Ас, Ал, Сов, Солов, Кол и другие. Мы помним о народе Рассены, чье название связано как с светоносным сиянием Ра, так и с расселением, рассеиванием людей по миру. Известны могучие рода асы, арии, росы, русы, дарийцы, расичи, рутены, руги, русины, барусы, баруски, словени, славяне, за которыми позже закреплятся объединенные названия славяно-русы, славяно-арии, а позже индоевропейцы. Потомки русов известны и под названиями этруски, роксоланы, аланы, скифы, сколоты, сколоты, венеды, абодриты, а также под именами многочисленных славянских племен и племенных союзов. Такие объединенные на территории Евразии союзные царства, как Рассения, Асия, Скифия, Великая Тартария, Русь, Индийское царство Бхарата, царство Калхидов при Черноморье, могучее Персидское царство, Урарту, архаические союзы племен Восточного Средиземноморья, Аллада, Греция, Троянское царство, царство Этрурия на Апеннинах и менее известные послепотопные царства – все это следы памяти об истории наших прапредков. Древние образы Ра, великого источника света, и Ар – земли, так же, как и другие сакральные корни самых святых слов, встречаются по всему миру в названиях топонимов, гидромигонов, в ведах индоарийских родов, сказках и былинах, мифах и преданиях. Древние имена сохранились на старых картах и в исторических хрониках разных народов. Все рода, потомки арктов, вне зависимости от мест их расселения, связывает единый корневой язык, солнечное мировосприятие. Людей объединяют славление солнечных природных родных богов Хора, Свинтовита, Ярила, Лады, Дажбога, Матушки Сырой Земли и других родных богов. Людей делает едиными культура, уклад, многие традиции, архетипическая символика, желание соединиться в союз со своими родичами, жить в мире и согласии, в ладу с природой и друг с другом. Но реальность была запутанной. То там, то здесь, особенно в тех регионах, где отмечен след чужого влияния, вспыхивали столкновения между родичами, загоралась искра гражданской войны. Наиболее мирными и процветающими долгое время были регионы Центральной Руси. Мы можем отследить перемещение родов по священным архетипическим знакам, что при исходе с прародины потомки арктов договорились оставлять как свой след присутствия и передвижения по земле. Они вшиты в сам уклад жизни и встречаются не только на культовых сооружениях, но и на обычных домах, на одежде, предметах быта. Невозможно полностью переписать историю и стереть русский след, очевидно видимый по всей земле, как очевиден древний знак Арктиды – крест в круге. В местах, где в процессе переселений потомки гипербореев чувствуют великую силу Земли, на точках перекрестков путей они ставят особые символы, отмечая эти места для будущих поколений. В новых условиях они создают не гигантские храмовые комплексы, великие соборы и пирамиды, могучие стелы и совершенные статуи, а возводят сначала простые сооружения из каменных глыб – менгиры, дольмены, кромлихи, сейды. На точках силы строят каменные и деревянные капища, святилища, скиты. Здесь воздвигают кумиров того или иного бога, обозначая в символах и образах качество энергии этого места. Позднее на многих из отмеченных точек вырастут храмы, церкви, соборы и монастыри, будут заложены города. Расселяясь на территории Евразийского континента, потомки арктов продолжат древнее служение своих родов по восстановлению и укреплению сакральной решетки Земли и ее главной полярной оси. После смещения земной коры во время катастрофы в отдельных регионах ось планеты продолжала оставаться на своем исконном месте и по-прежнему была связана с полюсом и приколом полярной звезды, и созвездиями Малой Медведицы и приполярных созвездий. Но несмотря на подвиги родов русов, асов, ариев, тьма, опускавшаяся на мир, сказывалась и на родах, что были... Но несмотря на подвиги родов русов, асов, ариев, тьма, опускавшаяся на мир, сказывалась и на народах, что были потомками светоносных сынов Севера. В тяжелейших условиях выживания, в мрачные времена – люди белой расы постепенно тускнели, теряли память, забывали себя и засыпали. Белый народ постепенно превратился во множество больших, средних, малых народов и народностей, кто-то смешался с представителями других этносов и рас. Наступит время, когда потомки арктов, западных и египетских атлантов встретятся в непростых взаимоотношениях на территории Европы. И наступит время самых тяжелейших испытаний. Глава 5. Проект Сет-Амон и падение Египта. Сейчас мы перенесемся в послепотопный Египет. Первыми правителями допотопной страны таким были египетские атланты. Это Ра, Тот, Шул, Ифнут, Геб, Нут, Исида, Осирис, Осирас, Гор, а также Маат, Хатор, Хнум, Анубис и другие. Между кругом богов были распределены сферы ответственности в соответствии с сильными сторонами, талантами, предназначением каждого и вверенный Ра, который позже назовут Гелиополь, где проходили высшие советы и принимались ключевые решения. Тот Гермес стал верховным мудрецом и хранителем древних знаний. Под управлением белых богов расцветал Египет, став убежищем для тех атлантов, что, осознав путь, ведущий в бездну, смогли освободиться от липких сетей чужих кураторов и выбрали путь человечности. Потомки египетских атлантов, как до катастрофы, так и в послепотопное время, передавая в каноне из поколения в поколение самые ценные знания о человеке, мире и вечности. Но после катаклизма не все было гладко. Приходилось не только возрождать страну после гигантских повреждений, но и восстанавливать свои силы, хотя бы частично возвращать былые возможности. Основную поддержку они искали в общении с миром природы, помня заветы Северной прародине. Они славили солнце во всех его ежедневных ипостасях: утреннее – Ра-Хепри, дневное – Ра-Сакар, вечернее – Ра-Атум, ночное – Ра-Осирис, вознося руки в крамоле к солнечному диску Атону и впитывая его благодатные лучи – послание жизни. Они взаимодействовали со стихиями, землей плодородных низких берегов, с водами Нила и моря, с ветрами пустыни, солнцем и звездами. Они продолжали изучать влияние планеты светил, прекрасно разбирались в свойствах деревьев, растений, камней, общались с животными и птицами. Священными тотемами египетских атлантов были Ибис тот, что помогал предсказывать разливы Нила, зоркий сокол гор, сильная львица Сахмет, мощный бык Апис, символ плодородия, собака, друг и помощник Анубис, труженик скоробей Хепри, катящий свой шар по земле и небосводу. Особой любимицей у всех сословий была кошка Баст, та, что радовала, веселила, дарила уют, приносила вести, исцеляла и гуляла сама по себе. Из растений особо почитали лотос, цветок чистоты, и папирус, на котором писали священные тексты, а также пальму. Для особых случаев бережно хранили кору бересты, льняные ткани и мед, что еще до потопа привозили с дальней северной прародины. Египтяне взаимодействовали со служебными духами дома и природы, видя в многообразии силы явлений проявления Всевышнего Бога, единого и многопроявленного. Вследствие природных изменений и утраты части способностей египетские атланты вынуждены были прибегнуть к дополнительным инструментам и энергоусилителям для активации внутренних способностей. Особо важно было вновь запустить работу всей чакровой системы, сгармонизировать рассинхронизированные тела и вернуть сияние разума. Между исходом из Арктиды и исходом из Атлантиды прошли тысячелетия, отгремели войны и катаклизмы, и атланты Египта понимали, куда в наступивших темных временах могут привести эксперименты генетики и техномагии. Поэтому обращались с атлантическими технологиями и знаниями мудро. Какие-то не востребовали, какие-то особо опасные разработки уничтожили, а порталы переходов запечатали. Они сделали акцент на взращивании духовно-нравственных качеств и работу со своей приемопередающей антенной, личным джедом. Огромное значение уделялось своему телу, выстраиванию оси, осанки, состоянию позвоночника и суставов. Статность закреплялась в ежедневных упражнениях и правильных позах. Базовую веду о том, как укреплять свои силы в позе стоя, в ходьбе, сидя, лежа, в танце – они передавали в скульптурах, статуях и малых статуэтках, рельефах и рисунках, покрывающих стены прекрасных храмов и дворцов. Для более чистого восприятия мира важно было сгармонизировать работу полушарий и всех чакр, раскрыть сердечный и горловой центр, третий глаз и шишковидную железу. В качестве активаторов и усилителей работы своего силового остова они использовали браслеты, жезлы, медальоны, пояса, кольца, особые сандалии на натуральной основе, уск, широкое плоское ожерелье, воротник, а также специальные инструменты воздействия, ключи-активаторы, джет, анх, уаз и другие. Все элементы царской одежды были выполнены из золота, металлов, сплавов и драгоценных камней, в свойствах которых египетские атланты прекрасно разбирались. Важную роль играли накладные бороды, защищающие и активирующие горловую чакру и щитовидную железу, а главное – различные парики, многочисленные по форме и материалам, головные уборы. Особые пульты и приспособления они использовали для дистанционной связи и быстрого обмена информацией между собой и ближайшим окружением. Но самое огромное значение уделялось головным уборам. Короны, венцы, тиары, объемные парики царей и цариц Египта – это усилители энергетических процессов в мозге, попытка активировать сияющее царство разума, не дать сознанию заснуть вместе с наступлениями темных времен, ибо мрак постепенно запускал свои щупальца в солнечные земли Египта. Путешествуя по Египту, я видела на одной из стен храмов 27 головных уборов египетских царей. Атланты Запада еще до потопа предпринимали неоднократные, но безуспешные попытки разрушения царства Такем. Сейчас это было сделать проще. Атлант Сет, брат Осириса, прибыл на берега Нила под маской соратника еще во время переселений, постепенно запуская процессы разрушения внутри круга египетских царей и набирая свиту своих сторонников. Деятельность внедренных агентов после катастрофы начнет приносить свои плоды. Миф об Осирисе и его брате, рыжеголовом Сете, что с помощью коварства убил родича, восходит к архетипу братского противостояния. Смерть и расчленение тела Осириса, предательство изнутри ближнего круга богов, страдания Исиды, жены Осириса, что искала по всему Египту разрозненные части мужа, и траур всего общества сильно дестабилизировали Египет. Сет захватил власть над Такем. Неутешная Исида по всему Египту искала части тела мужа и, найдя, вызвала в действие древнюю магию, связанную со знанием генетики. Она воскресила Осириса, но тот отказался жить на земле и ушел в тонкий мир, выбрав рог стать судьбой на переходе в царство мертвых. Позднее сын Осириса Гор отомстит за отца и изгонит Сета из Египта. Но после рыжеволосое бестие с подмогой снова вернется, чтобы завершить коварный план. Серое жречество и выжившие атланты Запада постепенно хитростью и обманом проникнут на берега Нила и будут методично подтачивать его устои изнутри. А с востока будет медленно надвигаться, приближаясь к землям Египта, еще более опасная угроза – соседство анунаков, их потомков и мутантов особого народа, выведенного в их генетических лабораториях. В кризисной обстановке затяжной войны богов, силы которых были примерно равны, произошел мощный раскол, что привел к разделу страны на север и юг. Солнечный город Ра располагался недалеко от комплекса в Гизе. Здесь, на землях Нижнего Северного Египта, продолжал править круг солнечных богов во главе с Ра и Тотом. Мощными центрами влияния также были Мемфис и храмы Осириса в Абидосе и Исиды в Дендере. А город Фивы, ныне Луксор, заняла оппозиция во главе с хитрым Сетом и скрытным Амоном, открыв врата выжившим после катастрофы атлантам Запада, что переселялись на земли Верхнего Египта из разных мест. Здесь будет возрожден лунный культ, хранилище древних храмов Карнака и Луксора и тайные схраны долины, известные ныне как Дейр-эль-Бахри, запечатанными перед катастрофой сокровищами знаний и технологий, оказались в руках западных атлантов и их серых союзников. Священными животными Южного Египта станут шакал пустыни, священное животное Сета, кровожадный крокодил Себек и рогатый баран, символ самого Амона. Противостояние центров влияния и гражданская война братьев западных египетских атлантов пройдут через всю послепотопную историю Египта с перевесом то в одну, то в другую сторону, вплоть до победы южан и объединения Египта под властью серого фиванского жречества, вступившего в союз с Элем и с его потомками Эллахимами. Скрытым силам не давали покоя не столько богатые недра и плодородные земли, сколько знаний и технологий арктов и египетских атлантов, запечатанные здесь. Страна Такем с допотопных времен хранила свои тайны в пирамидах, храмовых комплексах и подземных хранилищах. Объединенные силы анунаков, рептилоидов, серых и потомков западных атлантов сделают все для падения Египта и нахождения его главных скронов. А мудрость, запечатленную в тончайших рельефах, фресках и иероглифах, на страницах гигантской книги египетской архитектуры, они постараются частично исказить и переписать. Но так просто переписывать рукописи и править тексты бумажных и цифровых книг. Но не так просто переписать множество каменных книг, где переданы самые главные заветы в будущее. Несмотря на то, что многие статуи и рельефы повреждены, лики сбиты, символы стерты, отдельные сцены полностью уничтожены, стены перештукатурены заново, и на них набиты иные тексты, и нанесены новые рельефные живописные рисунки, несмотря на то, что многое разграблено и увезено в неизвестном направлении, о селах в музеях, запасниках, частных коллекциях Европы и Америки, все равно Египет продолжает нам рассказывать о самом главном, о своем предназначении, хранителя знаний допотопных времен, и о самом важном, что может нам помочь сейчас совершить великий переход. В сгущающейся ночи Сварога все труднее было противостоять силам мрака, их изощренным атакам и манипуляциям. Засухи, болезни, смута, падение скота, мор, голод, напуск насекомых, отравление водоемов, нашествие диких орд нелюдей и гиксосов, избеление младенцев, извержение вулканов на островах Средиземного моря, пепел и мгла, от которого надолго закроет солнце в Нижнем Египте. Все эти казни египетские – это мощнейшая разноуровневая атака ворогов. Ее целью была окончательная дестабилизация и падение Нижнего Египта, перехват власти и подчинение всей страны фиванскому жречеству. В хаосе созданных бед чужие шаг за шагом будут просачиваться ведущие центры влияния, как пятая колонна. Станут действовать тайно, используя знания, хитрость и сохранившиеся после потопа технологии в своих целях. Распри множества приведут к смутам и местным столкновениям, а следом в разгар великих страданий явится великий Спаситель, единый Бог, но это уже будет не Ра, символ божественного источника света, единого и многопроявленного. Это будет великий Господин, незримый, но существующий Амон, скрывающий свою суть под множеством личин, в том числе под личиной Солнца. Постепенно сподвижники Амона и его команды захватят ведущие посты и должности в стране, становясь жрецами-советниками ослабевающих фараонов Среднего Царства. Реальной властью они начнут корректировать события и создавать свой глобальный проект. Тайный и скрытый Амон и фиванское жречество начало активно влиять на фараонов, вторгаться в процессы управления, переписывать историю Египта. Последнюю мощную попытку уйти от влияния серых жрецов Амона Сета с насаждаемыми ими культом черного солнца, войны и господства, вернуть свет, веру пропредков и духовно-нравственных ценностей предпримут фараон 18-й династии Эхнатон, Аменхотеп IV и его жена Нефертити. Они перенесут столицу на новое место, отстроив город солнца Ахетатон в египетской пустыне, насытив его светоносными образами жизни, природы, семьи. Эхнатон говорил: «Бог есть жизнь, любовь и свет любви. Что случилось с солнечной парой после 17 лет служения во имя возрождения образа Солнца в виде солнечного диска Атона, то до сих пор точно неизвестно. Их гробницы не найдены, либо их тела растерзаны врагами, либо крадированы друзьями. Последним из потомков белых богов Египта был их сын, фараон Тутанхатон. Совсем юным 9-летним мальчиком после смерти родителей он был коронован. Жрецы дали ему другое имя – Тутанхамон, угодный Амону. Но, вероятно, не удалось сломить дух и волю юного потомка белых богов. Его мумифицированное тело найдет в маленькой склепе долины царей близ Фив много столетий спустя Говард Картер. Последнему белому богу Египта на момент смерти будет всего 19 лет. После убийства молодого наследника божественной династии, потомков египетских атлантов, власть в стране перешла к узурпатору, генералу Хремхебу. Лунный культ окончательно возобладает над солнечным в период нового царства. Сет победил свет. В это время сам климат сильно изменится. Благодатная земля Египта начнет превращаться в безжизненную пустыню бога хаоса Сета. Потомки белых богов и их жрецы будут убиты. Возможно, в период смуты кому-то из них удастся переправиться на острова Средиземноморья и на территорию Юга Евразии, принести осколки древних знаний и особой египетской магии на побережье Средиземного и Черного морей, а также в Западную Европу. Кому-то удастся переселиться в более безопасное место. Кто-то уйдет на юг, в Нубию, где следы отдаленных потомков фараонов проявятся в жизни уникального народа – берберов, живущих и поныне южнее современных границ Египта на территории Судана. В дальнейшей истории Египта даже самые великие фараоны, такие как Рамсес II, которые оказывались на престоле, начиная с 19-й династии, стали ставленниками, учениками и марионетками жрецов Сета. В их жилах текла кровь западных атлантов или вовсе чужая кровь, а сознание зависело от скрытой закулисной воли. При Рамсесе II при руководстве жрецов была осуществлена одна из самых мощных манипуляций по переписыванию истории. Были созданы печати, картуши фараона Рамсеса, и сам молодой правитель в сопровождении свиты жрецов и умелых резчиков по камню совершил грандиозное путешествие по всем древним святыням Египта, от Асуана до Дельты Нила. Они провели грандиозную ревизию и приватизацию храмов, святилищ, схронов и других сокровищ страны Такем. Часть из построек, особенно на юге, все еще частично были погреблены под слоем песка. Начались раскопки. На стенах храмов, в доступных и заметных местах внутри и снаружи построек были оставлены печати фараона. Картуши Рамсеса на руинах древности ведут многих исследователей наследия Египта в самообман о реальных периодах его истории. До сих пор считается, что большинство самых великолепных храмов в разных частях Египта построено во времена Рамсеса Великого. Была искажена память о древних схронах, в скалах долины близ Фив, где были оставлены в виде рисунков и текстов самые главные заветы человечества, стали по обрядам темного жречества хоронить фараонов поздних династий, запечатывая порталы светоносной информации, некроэнергии, мумий. После открытия этих тайных камер во времена последующих раскопок эти пространства станут ассоциироваться только с гробницами фараонов. Но самые чуткие из исследователей, такие как Жан-Франсуа Шамполеон и Джованни Батиста Бельцони, почувствуют здесь не долину смерти, а царство перерождения и жизни, запечатленные в вечности. Самой огромной гробницей, найденных в начале XIX века, станет гробница Сети I. Она размером с кафедральный собор. Продержавшись несколько тысячелетий после потопа, египетское царство падет под властью тьмы. Его сокровища попадут в руки жрецов Сета Амона и потомков западных атлантов. А весь регион вблизи Египта, земли Южного и Восточного Средиземноморья, а также Северо-Западной Аравии, постепенно станут экспериментальным центром серого жречества и анунаков по созданию моделей цивилизации новой эпохи и фундаментом для обработки технологий господства над всем миром. Эти проекты будут обкатываться в Греции, которая вскоре станет Элладой. Здесь скрытый ОМОН предстанет в образе владыки Олимпа, громовержца Зевса, уничтожившего своих предков-титанов. Их рука будет водить Александром Македонским, прошедшим посвящение в храме ОМОНа в оазисе Ливийской пустыни. Играя на амбициях и чистых мечтах белого юноши, они поведут его в Персию и Индию, дабы руками великого изгоя уничтожить священные тексты ариев, Авесту и Ригведу. По плану египетско-вавилонских жрецов Сета ОМОНа создавалась Римская империя, Хазарский Каганат и другие супергосударства атлантического толка. В этом регионе постепенно сформировались, были отработаны и внедрены в практику основы современной европейской цивилизации. Разработка будет совершена руками потомков западных атлантов, еврейского народа и искусственно выведенных биороботов при участии божественных кураторов. Божественных кураторов, конечно же, в кавычки. Здесь же, в Египте, на советах иерофантов будут сделаны ставки на новые земли, на которых в дальнейшем может быть переброшен с сохранением сути атлантический проект. Ограбленный Египет падет под Ассирией, персами, будет завоеван Александром Македонским, станет провинцией Римской империи, затем войдет в состав Византии. В VII веке он будет завоеван арабским халифатом. Арабы построят на остовах древних храмов свои дома и мечети. Они будут палить костры и готовить еду под занесенными песками, сводами космического потолка Дендерского храма и других святынь древности. Часть камней от древних построек будет пущена на новые строения, часть египетских идолов уничтожена, многие богатства исчезнут бесследно. Во время мучительного, долгого заката Египта пирамиды, храмы, гробницы все больше и больше будут заносить желтые пески пустыни, скрывая следы великой культуры от невежества и варварства новых народов, пришедших на эти земли. Великое открытие Египта заново произойдет лишь много столетий спустя, изгоем, Наполеоном Бонапартом и участниками его египетского похода. Более 130 лет белые европейцы, французы, а следом англичане, отдаленные потомки атлантов, будут под прикрытием научных экспедиций раскапывать, но при этом и грабить Египет. Лишь после Второй мировой войны арабский Египет обретет свою независимость, поддержку и помощь в лице советского народа и начнется изучение, сохранение и исследование наследия земли фараонов. Только в середине прошлого века будут прекращены варварские раскопки страны белых богов и созданы возможности для возвращения памяти прошлого, что хранит Египет другим народам земли. Русские построят в Египте первый аэродром, что станет вскоре основой для туристических проездок в бывшую страну Такем. От потомков древних египтян в этой стране, ассимилированной разными этносами, за многие столетия постоянных набегов, смены властей, режимов и курсов сохранилось немного. Их имя – копты. В период арабских гонений они ценой невероятного подвига смогли сохранить часть своих знаний и осколков древней культуры в своих монастырях, разбросанных в разных частях Ливийской, Нубийской, Аравийской пустыни и на Синае. Каким-то чудом коптские храмы раннего христианства остались невредимы и в центре современного Каира, где мы можем узреть неканоничные христианские образы весьма древнего происхождения. Во многом благодаря коптскому языку, потомку языка фараонов Шамполеон сможет оживить тексты египетских пирамид. Главным символом коптов является заключенный в круг крест. Называется это коптский крест. Несмотря на забвение настоящей культуры египетских атлантов на многие столетия, свет Такем снова возрождается. На страницах Великой книги египетской архитектуры, в поднятых из земли произведениях искусства, во фрагментах, расшифрованных текстом, мы чувствуем правду. Не все, что было оставлено в камне и схронах, захватчикам и грабителям удалось найти, растащить, стереть, разрушить, перепрятать, переписать и увезти в другие страны. И живы, несмотря на преследование, уничтожение, притеснение копты, потомки древних египтян. и жив сияющий свет в их душах. В коптских храмах хранятся главные египетские святыни древности. Арктический коптский крест, символ цветка жизни в образе и образы первозданной Троицы – Отца, Матери и Сына. В Древнем Египте им соответствовали образы Осириса, Изиды и Гора. На стенах гробниц и храмов оставлены ключевые послания о том, кто есть человек, о таинствах жизни, смерти, жизни, об основах биоэнергетических технологий древности, известных нашим далеким предкам, а главное – образы связи с человеком, с миром вечности и образы единого и многопроявленного Бога, источника света. А в сердце Великой пирамиды Гизы по-прежнему сокрыта сокровенная тайна. Из небольшого пространства тайной камеры, скрытой толщей массивных каменных стен, сквозь северный склон идет узкий туннель, что выглядит как телескоп. Его луч направлен в одну малую точку на небе, где по-прежнему несокрушимо и стойко светит яркая неподвижная звезда. Отсюда когда-то давным-давно был открыт портал связи между землями Кем и Такем и портал мгновенного перемещения и сигания в космос. Несокрушимая, так называли египтяне, полярную звезду, преклоняясь перед ней. Когда-то, в стародавние времена, она светила над головой предкам белых богов и фараонов, что когда-то жили на полюсе. И вокруг той звезды кружились хороводом полярные созвездия. Там, на Северном полюсе, всегда видна звездная родина белых богов, северное созвездие Орион и Малая Медведица. И чтобы помнить об этом, много тысячелетий смотрят вершины пирамид Гизы в небо, являя собой земную проекцию пояса Ориона, сигналя звездным родичам место своего пребывания на Земле. Окончание сказа следует. И сейчас через 2-3 минутки я готова буду ответить на ваши вопросы. Василиса, когда вернешься, пожалуйста, сообщи. Хорошо. Да, друзья, невеселая картина получается. Как-то вспомнился фильм «День сурка». Все повторяется. Но не безнадежная, будем надеяться. Василиса, отключи микрофон, пожалуйста. И еще, слушая сказку Василисы, я проследила взаимосвязь очень многих наших эфиров. Я думаю, что наши постоянные слушатели тоже это услышали и поняли, о чем рассказывает Дмитрий Белоусов, о чем рассказывает Ольга Семенова Роттердам, Алексей Заяц, вот, о переселениях, о том, как расселялись народы. Очень интересно. На этом предлагаю закончить первую часть эфира. После небольшой отбивки перейдем к вопросам, которые мы все еще принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 1 декабря 2022 года, четверг. В нашей виртуальной студии находится Василиса Сказочной Руси. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/kasaya-slavradio принимает Светлана Большакова. За пультом Алексей Щербаков, я ведущая Елена Андреева. Тема эфира «Гиперборея Атлантида. Вехи противостояния и ключи исцеления. Часть третья. Новые лики древнего конфликта». Напомню, друзья, что, отвечая на ваши многочисленные вопросы, когда выйдет книга с этой сказкой, много частей, которые мы уже услышали и которые еще продолжим слушать. К февралю 23 года в издательстве «Вариант» выйдет книга «Арктида, Атлантида. Вехи противостояния ключи исцеления». Подробнее об этой информации можно будет узнать в группе «Ярмарка сказочной Руси» ВКонтакте. Василиса, ты уже здесь? Да, я вернулась. Готова. Хорошо, начиная вторую часть нашего живого эфира. Да. И Василиса сейчас ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. У нас вопросов очень много, насколько я смотрю, вижу. Первый вопрос от Натальи. Для чего аркты строили по всей земле такие большие античные каменные города, как Питер? Если все говорят, что наши предки жили на природе в деревянных домах, в этих городах люди явно жили, а не просто приезжали по делам. Зачем нужны были города? Когда был построен Петербург и когда он был затоплен? При каких обстоятельствах почти все города земли были залиты глиной на несколько метров? Это же не имеет отношения к тому потопу, который был 13 тысяч лет назад. Так долго никакой границ сохраниться бы не смог. А мы видим прекрасно сохранившиеся постройки. Максимум им может быть 1500-2000 лет. Тогда что это была за катастрофа? Все говорят о том, что было 140 тысяч лет назад и 13-7 тысяч лет назад. Но никто не говорит о том, что именно затопило города совсем недавно. Или это все противостояние и было не давным-давно, а примерно 2000 лет назад? Вот такой вот большой вопрос. Да, вопрос очень большой, вопрос понятный. Я в сказке не называю даты, ну, за исключением таких совсем, может быть, основных. Ну, 13 тысяч лет назад, как говорится, назвала, значит, нужно отвечать за базар. Ну, я считаю, что камень, именно граниты и другие твердые породы камня, такие как топаз и диабаз, они могут сохраняться достаточно долго. И в зависимости от того, вот, например, под песками пустыни вообще могут храниться очень долго. То есть и под землей могут храниться очень долго. Поэтому моя гипотеза, если вы временные хотите от меня узнать мысли, я считаю, что затопление Петербурга произошло тогда, до потопа того большого, 13-тысячелетней давности. Но неоднократно он строился и перестраивался, включая его последнюю перестройку, которая относится уже к событиям 300-летней давности официальной истории Петербурга. Для чего строили эти города, я рассказывала во второй части эфира достаточно подробно. Города оси. И также подобные города, культурно-образовательные центры, одновременно мощные силовые установки наших древних прапредков, они были не только на территории оси, которая держала север-юг, но и в других землях, где аркты имели свое влияние. То есть я рассказывала, например, о том, что вот в период противостояния, когда аркты и атланты на уровне поединков сражались, вот чей поединщик выигрывал, да, собственно, та территория, тому территория и происходила. Поэтому я могу предположить, что земли арктов могли быть совершенно в разных регионах Земли, в том числе и на территории, например, Центральной Америки. То есть там не было много их центров влияния, но какие-то очаги, например, в районе Вашингтона, где тоже подобные постройки сохранились, вполне могли быть нашей территорией. Но в целом этот регион был все-таки под влиянием а западных атлантов. То есть это была система мощной связи, и города, которые были полностью связаны с решеткой Земли, у них была очень четкая конструкция, ориентирована на звездные системы, они были связаны определенными силовыми линиями между собой, и являлись такими энергоузлами, решетки Земли. Поэтому поподробнее, если хотите узнать, вернитесь к эфиру второму. Я об этом достаточно много рассказывала. Благодарю за вопрос. Реплика от Светланы. Такое ощущение, что люди ничему учиться не хотят. И никакие исторические события их ничему не учат. Но я хотела бы немножко заступиться за людей, за нас, потому что я постоянно вот красной нитью прописываю, что мы вот в это время, особенно последние 7 тысяч лет, и особенно ужасными были последние 3 тысячи лет, находились в очень жесточайших низкочастотных энергиях. И поэтому... Если обычные простые люди, вот коренные расы Земли, то, что они засыпали и не смогли справиться как бы вот с частотами этого морока, который просто подавлял сознание в силу ну, просто своих характеристик, это скорее беда, а не вина людей. То есть влияние этих энергий настолько сильное, что засыпали порой даже те души высокие, высокомерные, великие, которые приходили сюда для того, чтобы как раз помочь коренным народам совершить этот переход. И сейчас как раз то самое благодатное время, когда вот этот морок начинает спадать, солнышко пробуждается в наших сердцах и в космосе, да, в нашей Земле становится светлее, частотней. И вот надо сейчас просто проснуться, встать с печи, очень многое понять, осознать и действовать. Действовать мудро, объединяясь с теми, кто является нашим по духу, по роду, по крови. Вот как говорится, не надо объединяться с серыми и с анунаками и с ними что-то творить, бесполезное занятие. А вот найти наших по духу, пускай они там сами объединяются и свои проекты запускают, а нам самое главное — собраться в своем роде-народе. И с теми коренными родами Земли, кто не пал, как говорится, под мороком, и найти конструктивный выход. Шанс такой есть. Поэтому не стоит винить людей. Надо понимать, что да, это определенная беда. Беда пришла. И мы, кстати, знали, что эта беда будет. И многие рода осознанно вошли в этот эксперимент, воплощение на Земле в этот период для того, чтобы увеличить светоносность, не знаю, напитать энергоны, если хотите, своей души, и после окончания этого эксперимента перейти в более частотные миры и вибрации. Это был осознанный выбор наших душ. Все, что, кто здесь, либо очень сильно накармовали, либо осознанно сделали этот выбор. Такое, да, я тоже считаю, что все не безнадежно. Если бы уж совсем все было печально, то я думаю, эту лавочку бы прикрыли под названием «Проект «Планета Земля». Да, а и так, мы на эту тему не говорили. А так как мы еще все-таки здесь, значит, нам есть чем заняться. И вот я тут тоже вставлю свой вопрос небольшой. Мы проследили через твою сказку то, что сейчас происходит. Ну, лично я, да, услышала, что чужие, что прослеживается вот как раз влияние того, их планов, которые... мы видим, откуда ноги растут, да, у всей этой истории. И пятая колонна, про которую ты озвучила, о которой сейчас говорят даже на центральных каналах. А вот что сияющие, они нам сейчас продолжают помогать, ведь они все так же следят за тем, что происходит на планете Земля. И их влияние сейчас, оно в это время уже усилилось? Конечно, конечно. Наши предки близко с нами, они еще не могут в силу своей многомерности непосредственно войти с нами в контакт. Не знаю, в какой период это случится, ну, то есть у меня нет таких данных, но это приближается, это ощутимо. И их помощь, и передача знаний, мудрости, каких-то сил, порой даже нечеловеческих, которые они передают для того, чтобы мы могли сохранять свою светоносность в тяжелейших условиях современной войны. Это все их присутствие. Открываются схроны древних знаний. Смотрите, наступило время, когда не просто стало видимо во все концы света и слышимо во все концы света, а когда обнародованы те знания во всех уголках Земли, которые были долгое время сокрытые. Такое ощущение, что они там по договору прописали, да, в какой-то период, чтобы все знания всех народов, всех рас, ну, под расами я подразумеваю в данном случае, ну, все народы. Если кто-то мне, кстати, подскажет термин, как можно назвать расы по-другому, потому что мне, конечно, созвучна идея, что раса — это только белые народы так себя называли. Но так как общепринято называть расами там всех народов разного цвета кожи, я в сказке использую расы вот в этой трактовке. Так вот, я надеюсь, что все расы, помаленечку обнародовав свои знания из всех схронов, все это сейчас есть, все могут познакомиться со всеми священными книгами древности, поехать в какие-то тайные монастыри, пещеры, в места, в которые раньше было вообще не добраться, прикоснуться к этому и получить, может быть, даже не непосредственно эти тексты, а сами знания, которые запечатаны в теле Земли, в ее кристаллах, в ее памяти, о чем мы с вами тоже уже говорили в прошлых эфирах, потому что считывание происходит вот другим образом. И вещий лес, пространство на сферы открывается, и мы чувствуем звездную мудрость. Но для того, чтобы нам это все прочувствовать, понять и внутри себя распознать, нам ежедневно, каждый день, помня заветы наших предков и атлантов Египта, заниматься своей собственной осью, заниматься своим собственным телом, прокачивать, налаживать позвоночник, активировать суставы, налаживать гармоничную работу чакр, следить за своим состоянием, заземление и многих-многих других таких параметров по физике и биоэнергетике собственной, чтобы мы могли правильно принять этот поток, распознать, как бы правильно перевести вот эти поточные знания от наших предков и на основе их максимально ладно, спокойно, гармонично и эффективно действовать на, ну, в настоящих условиях завершения этого эксперимента. Я ответила. Далее реплика и вопросы от Валерия Лаврененко. Начнем с реплики. Василиса, по Тармашеву красная раса индейцы в основной массе предусмотрительно эвакуировали на Ушмаицу, одно из созвездий нашего галактического рукава. Возможно, но часть эвакуировали, вот по крайней мере это может объяснить, куда исчез достаточно многочисленный народ майя, самый мирный, такой процветающий в древние времена, но тем не менее кто-то из этого народа остался для передачи знаний дальше. То есть я версию эту не исключаю, может быть, стоит где-то в книге чуть-чуть о ней упомянуть. Ну, может, в примечании кота ученого за подписью от Валерия Лаврененко. И далее вопрос. Понятно, что тема огромна по объему, но как не упомянуть в сказке про Скивию Тартарию, уничтоженную серыми в XVI веке астероидами и ядерными ударами? А ведь о ней известно более 10 тысяч лет назад. Ну, во-первых, я упомянула и Скифию, и Тартарию. Это, во-первых, в этой главе. Во-вторых, я говорила, что мое повествование оканчивается на сегодня, примерно 7-8 веком новой эры. Поэтому пока не время, наверное, об этом рассказывать, а упоминать о великих царствах Скифии, Великой Тартарии, так же, как о рассеянии и Асии, я упомянула и несколько раз сегодня. Да, немного переиначила вопрос, а ведь о ней известно более 10 тысяч лет. Далее идем. Людмила Болдовская, реплика. Василиса, благодарю. Каждое слово сказки отзывается, и как кино все перед глазами прокручивается. Здорово. Это очень здорово. Значит, какие-то очень глубокие струны души затрагиваются, раз моя сказка вызывает какие-то такие мыслеобразы перед глазами. И такая и была задумка, и если у кого-то проносятся живые картины, я очень рада. Я искала для этого форму подходящую, еще буду ее шлифовать для этого. Елена Краса. Добрый вечер. Все, что происходило на нашей планете, на других, тоже дозволено? Или только нам так, в кавычках, повезло? Как вы считаете? Я считаю, что все души, рожденные в божественном мире, они должны проходить этапы обучения, самосовершенствования и повышения, и идти как бы по вот этому пути восхождения. И, соответственно, если какие-то планеты и галактики развиваются таким образом, что люди сами совершенствуются, развиваются, и эти планеты еще находятся в определенных пространствах, где нет вот этих низкочастотных транзитных зон, то там все в порядке. Если души не выполняют свое предназначение, а выполнение предназначения всех душ именно космического организованного пространства — это сияние, совершенство, не творчество. Но у каждого там народа у них очень много своих собственных специфических задач. То есть каждая цивилизация, она особенная, и она играет какую-то уникальную роль. И даже вот эти цивилизации пекельных миров, и анунаков, и драков, и змеев, они тоже играют определенную роль. Они являются нашими учителями, которые в тяжелейших условиях помогают нам делать нравственный выбор. И, как я говорила, по договору они не имели права нам ничего навязывать. И они все нам только с милой улыбкой предлагали. И то, что мы обманываться были рады и попали в их ловушки, это действительно наша большая беда. Вот тех существ, тех душ, которые оказались вот в игре на планете Мирград, планете Земля. Так что в божественной вселенной всем силам всех миров есть свое место. Нам, да, нам сейчас, так скажем, повезло. Зато, посмотрите, как интересно. Мы же с интересом смотрим фильмы приключенческие, ужастики, там, не знаю, триллеры, боевички. А тут надо просто понять, что вот мы в 7D-кино оказались героями такого интереснейшего, захватывающего приключения. Причем еще неизвестно, чем это закончится. Мы прям можем писать историю этого мифа древнего и современного. Мы все вот режиссеры, актеры, сами себе режиссеры, сами себе актеры, сами себе осветители. Очень интересная история. Александр Толкачев спрашивает: как могли древние предки, боги, позволить издеваться над своими детьми? Я, по-моему, только что ответила на вопрос. И в сказке говорится о том, что в низкочастотное пространство энергий, которое проходит планета на протяжении последних 7 тысяч лет, и особенно темное время, это 3 тысячи лет, наши высокочастотные предки не заходят. Но для того, чтобы стать многомерными и высокочастотными, и очень высокими душами, они тоже проходили свои опыты, приключения и испытания в своей великой школе жизни. Просто в другие времена, эпохи, потому что жизнь бесконечна. То есть если душа человека делает каждый день свой верный нравственный выбор, то ее пребывание с каждым разом будет оказываться все более высокочастотных, светлых, творческих и благодатных мирах. Если мы падаем внутри самих себя, наша частота падает, то по закону подобия мы привлекаем к себе и к приключениям своей судьбы низкочастотные сущности, программы и испытания для того, чтобы укрепиться в духе. Это вот какой-то такой общий закон совершенствования душ, который восходит по лестнице совершенства. Кстати, мне попалась такая история. Я прочитала об этом в книге Сергея Алексеева «Изгой великий» в Александре Македонском, где он рассказывает о том, что когда Аристотель, который воспитывал Александра Македонского, изучал скифов, потому что, ну, чтобы как-то действовать против кого-то, нужно сначала очень подробно изучить народ и потом, ну, внедрить некие определенные установки, которые помогут этот народ завоевать. Так вот, когда Александр Македонский изучал скифию, ну, тем или иным образом, он никак не мог понять, почему скифы строят города, прекрасные, совершенные, Вот они строят их примерно в районе 50 лет, 49-50 лет. За это время города небольшие, там, ну, не больше там, 2-10 тысяч человек максимум, они доходят до своего какого-то уровня развития, после которого наступает благодатный период, когда можно ничего почти не делать. То есть живи себе, отдыхай, наслаждайся плодами того, что у тебя сотворено. Так вот, нет, глупые скифы, какие-то очень странные, они сжигали свои города, а те, вот те, которые были не очень, ну, как бы не очень, не совсем совершенные, они их сжигали, полностью всем народам переходили на новую территорию, отстраивали город лучше и краше прежнего. И в этом процессе участвовали все от мала до велика. То есть сам процесс создания городов и обустройства земли, при этом достаточно экологичное, чтобы постоянно не нависать на одном месте, и земля могла возрождаться и обновляться. Оно являлось образовательной площадкой. То есть город строили не для того, чтобы там потом ничего не делать или прозябать в каком-то паразитизме, а для того, что сам процесс строительства города является вот этой самой главной школой. Совершенство души, ремесла, набирание новых качеств, общение. Вот в школе Щетинина по принципу такому строилось образование. То есть дети строят школу, и сама школа, и само строительство школы является одним из базовых основ образовательного процесса. И я считаю, что это вот это понимание древнего принципа образования. Если бы мы сейчас детей в таких школах учили, где есть труд, созидание, творчество, взращивание сада, строительство, декорирование, то представьте, какие бы созидатели были наши дети. А у нас сейчас дети сидят, тыкают мышку, а еще им нельзя даже в классе пол убирать. Это считается рабское угнетение детского труда. Вы представляете, до чего мы дожили, до чего нам промыли чужие мозги. И наши дети превращаются в паразитов, которые запитаны на аналы рептилоидных сущностей. А мы, как родители, этому потворствуем, потому что считаем, что да, как же так наша дитятка будет в школе трудиться. Это же жуть какая просто. Поэтому, а вот самые совершенные города скифы оставляли. То есть, и поэтому наша города, страна была страной прекрасных городов, потому что только самые совершенные творения оставляли. А то, что не очень, их перестраивали. И ничего страшного, здесь был город, через 350 километров этот же род переселился, отстроил город лучше, чем был, потому что и при этом воспитал созидательное молодое поколение. Потому что наши предки поняли, что такое преемственность поколений и как ее приносить через века в обычном образе жизни. И они это делали очень много тысячелетий вот, после потопного времени. И только вот, с приходом где-то с V века начались на территории, по крайней мере, Центральной Руси достаточно серьезные проблемы. А в других регионах, которые ближе соприкасались с чужими, эти проблемы начались раньше. Вот так отвечу на этот вопрос. Анатолий Подкова, как вы думаете, в каком направлении лежит вектор решения сложившейся ситуации в сказке? Я на этот вопрос сегодня не буду отвечать, потому что мы будем говорить об этом в следующий раз. Далее вопрос от Валерия Лаврененко. Василиса, в основной массе люди, не изучающие альтернативные истории, скептически относятся к таким сказкам, как фантастики. Будет ли попытка по-научному с косвенными фактами изложить информацию? Ну, с моей стороны будет сказ, легенда, как хотите, сказ, но будут комментарии, но они не будут строго научными, как я говорила, это будут комментарии кота ученого и совы радары, поэтому абсолютно строгой какой-то научной работы от Василисы не ждите. Если кто-то из ученых на основе сказки Василисы захочет написать научные труды, возможно, это будет интересно. Но я за это не возьмусь, не моя квалификация. Моя квалификация – сказки сказывать, стихи писать, да с котами разговаривать. Да, разговор котов мы сегодня тоже послушали вместе со сказкой. Да, они тут мурчали прямо рядом, даже несколько, и котята еще топали. Ну, не залезли сегодня ко мне поближе. Далее Валерия Лаврененко спрашивает. Мы выходим из предпоследнего витка низких энергий. Эксперимент почти завершается. У низкоэнергонных рас времени почти не осталось. Но и у русов очень мало. Успеет ли Иван сломать иглу или нет? Да вот от Ивана все и зависит. Я к Иванам-то и обращаюсь, чтобы вспомнили свое родство. Как Илья Муромец. Встали с печи, с дивана. Ну, многие уже встали, но все равно не понимают, что делать. Но вот это, чтобы понять, нужно привести себя в порядок. Нужно тело свое в порядок привести. Нужно душу свою очистить. Нужно сознание свое выправить, чтобы убрать оттуда вирусы, которых там огромное количество. И все, что я знаю по этому поводу, самые простые практики я стараюсь передавать в разных своих эфирах и в каких-то выступлениях. Можете посмотреть, у меня есть интересные эфиры «Антистресс по-русски», где рассказывается о каких-то простейших вещах, которые помогают нам хотя бы чуть-чуть прочиститься. Я могу пригласить вас к себе на семинар, он называется «Ключи-буквицы для здравой жизни» в конце февраля 2023 года. И в течение 4 дней мы будем заниматься очень простыми и в то же время мощными практиками для прокачки тела, очищения души, кристаллизации духа. То, что я знаю, чем я много лет пользуюсь, чтобы держать себя в состояниях и в порядке, я все это передаю на семинарах. Приезжайте, пообщаемся лично, соприкоснемся, посмотрим друг другу в глаза, проверим, есть ли там рептилоидные зрачки. И если мы почувствуем вот это родство душ, мы, конечно, в общем таком живом работать и многие программы вычистить прямо вот вживую. Приезжайте, пишите. Может быть, попрошу ссылочку на семинар прикрепить к эфиру. Борис Денисов. Это вопрос. Ай, привет. Какая... Да, меня слышно? Да. Борис Денисов. Ай, какая огроменная благодарность. Слышно. Слышно? Светлана, меня слышно? Алексей, меня слышно? Сейчас слышно. Да, слышно. Ай, какая огроменная благодарность, пишет Борис Денисов. Все разрозненные знания за последние 4 года, нахватанные из разных источников по принципу резонанса, наконец-то четко укладываются в канву. Кланяюсь. Ура! Благодарю, Борис, на добром слове. Это было основной целью моей – соединить разрозненные знания в единую целостную вот структуру, чтобы было понимание, как же оно, понимание причинно-следственных связей и сути происходящих процессов. Если вы это чувствуете, значит, я сделала то, что хотела сделать. Благодарю. Истимир. Здравия. Сказано о многих величественных древних странах. А почему забыта Сарматия? Я, Истимир, если у вас есть информация по Сарматии, будьте добры, напишите мне, пожалуйста, личное сообщение, как-то свяжитесь со мной. Я вычеркнула прямо сегодня, прочитывая перед, ну, когда готовилась свои тексты, я вычеркнула Сарматию. Почему? Потому что у меня по Сарматии меньше всего знаний, и они, к сожалению, пока разрознены. То есть вот, и я пока точно не могу понять, кто такие сарматы. Это наши ребята, либо это уже подправленные ребята. Если у вас есть достаточно точная информация про сарматов, будьте добры, помогите мне в этом ликвидировать мой такой пробел. Я очень осознанно о них не сказала, потому что вот есть сомнения некоторые. Мало знаю про них. Еще несколько вопросов от Истимир. Василиса, какое место на Матушке-Земле больше всего повлияло на раскрытие твоей родовой памяти? На раскрытие моей родовой памяти больше всего повлияли города Оси. То есть я родилась в городе Санкт-Петербург и в Ленинградской области Карелия. Это те места, с которых началось мое становление. То есть поэтому Санкт-Петербург и окрестности Ладожское озеро, Ленинградская область, Карелия – это те места, в которых я достаточно много была с самого раннего детства. Также в детстве я очень любила ездить на Псковщину, и настолько я любила, что потом всю жизнь ездила, и сейчас уже здесь живу. А вот в 33 года, ну, я рассказывала, что я в детстве, в молодости, еще в советское время, успела побывать во многих регионах страны. Ну, вот такие я отмечу сейчас просто те точки, которые повлияли действительно. То есть Санкт-Петербург, Псковщина очень сильно повлияла. Как-то я там не так часто была, всего раза 4. Это Киев, тоже еще в молодости. А вот в 33 года у меня началась череда событий, и я потом в других эфирах после Нового года, уже откликаясь на ваши просьбы, готова буду поделиться прям материалами этих поездок, экспедиций, которые просто меня мотали по оси север-юг, север-юг, север-юг. То есть я ездила в Санкт-Петербург, Египет, Санкт-Петербург, Белое море, Санкт-Петербург, Египет, Санкт-Петербург, Заполярье, Санкт-Петербург, Египет, Санкт-Петербург, Белое море. И вот так вот я ездила 7 лет. Только по этой оси и только вот по этим направлениям. Оттуда большинство знаний, которые связаны с пониманием того, что такое, что из себя представляют египетские атланты и как развивалась история Египта. И, конечно, очень мощнейшее как бы такое подключение было вот на самом берегу Северно-Ледовитого океана. Это вот экспедиция за Мурманск, Серебрянское водохранилище и на в такую в тундровую зону, где сохранилось очень много сейдовых комплексов. И также очень повлияло на меня острова Белого моря. И, конечно, как я уже сказала, все вот наши северо-западные земли, включая Псковщину, Новгородчину, Карелию и прибалтийские земли. Также мощной поездкой, которая показала мне и приобщила к культуре Востока, но я не могу сказать, что я была на Востоке часто, скорее редко, вот, но это была поездка в Индию, где тоже отдельные прям такие образные понимания, попадания, как-то вскрытие древних кармических узлов меня очень сильно включили. Как я говорю, Индия потрясающая страна, она всех потрясает по-своему. Меня Индия потрясла настолько сильно, что у меня там сломалась в двух местах кость. И вот через это проживание какой-то внутренней боли и в то же время внутренних знаний, которые вышли из кости во время перелома, мне открылись очень многие вещи, которые я не понимала, наблюдая и изучая Индию издалека. То есть я культуролог по образованию, ну, то есть у меня художественное, культурологическое и педагогическое образование одновременно. Даже два диплома защищала, один из них по культурологии. И, конечно, я эти культуры, и особенно культуры древности, изучала в теории. Но вся моя теория рассыпалась, когда я прикоснулась к землям, которые я изучала по книгам. Поэтому самое мощное изучение культуры народов — это соприкосновение с этой землей и с самими людьми, которые проживают в этих местах. Они самые главные вот, источники информации. То есть земля, пространство, космос над головой в этом регионе, горы, скалы, деревья, птицы — все, то есть вот сама живая природа и вода этого региона, и кристаллы, гор, и общение с людьми, которые тоже сохранили какие-то осколки памяти. Благодарю за вопрос. Еще один вопрос. Вопрос от Истимир. Согласно циклам хронологии, человечество никак не может пройти какой-то урок. Какое именно качество надо преобразовать человечеству? Давайте мы поговорим в следующий раз вот на эти вопросы про кармические узлы и что нам нужно делать. Я не хотела бы сейчас отвечать на эти вопросы. И вопрос от Степана. Придумка понятия национальность – инструмент разделения народа? Да, все верно. И об этом мы тоже поговорим в следующий раз. Хорошо. Вопросов больше нет. Поэтому тебе слово для завершения эфира. Я благодарю вас за вот такой интересный опыт, который я прохожу вместе с вами. Не просто у меня идет. Очень насыщенные дни между эфирами по осознаниям, очень насыщенные ночи, когда я порой просыпаюсь и дописываю какие-то отдельные фрагменты текста, потому что ну, с вечера задаю вопросы, вдруг приходит ответ на рассвете или там поутру, уже на зорюшке. Поэтому благодарю вас вот за это творчество. Я желаю нам, чтобы мы смогли все это осознать, понять суть кармических узлов и распутать или разрубить, как Гордиев узел, какие-то противоречия и достойно выйти из этого опыта, чтобы наша сказка, как и все сказки и мифы народов мира, закончились хорошо. Потому что так и должно быть. Любая сказка должна заканчиваться хорошо. И чтобы так случилось в самые тяжелые времена, когда кажется, что нет выхода и нет света, главные герои сказки всегда находят в себе внутренний свет, который продолжает им светить во тьме, дарует веру и возможность даже в самые тяжелых ситуациях делать шаг в будущее. И для того, чтобы у нас этот шаг в будущее был, каждому из вас, помня самые мрачные страницы нашей истории, свое сознание настраивать на моделирование образов лучшего будущего. Но недостаточно моделировать образы будущего. Важно определенными шагами начинать вместе, хотя бы даже самыми маленькими группами единомышленников, двигаться в сторону воплощения этого образа будущего, в котором вы хотите жить. И вовлекайте в это ваших деток, вовлекайте ваших родных, близких. То есть сотворяйте в сознании, сотворяйте делами ту прекрасную сказку, в которой вы хотите жить. И тогда в волшебном зеркале мира непременно отразятся ваши мечты, потому что нашему земному шару он будет катиться туда, куда мы его будем катить. И от выбора нашего белого народа Земли зависит действительно очень многое. Спасая себя, мы можем спасти весь мир. И приглашаю вас еще заглянуть к нам в группу на ярмарку «Сказочной Руси». Там можно очень много интересных книг, в том числе по истории русского языка, по истории, по мифологии и наших предков, и других народов Земли найти от очень качественных авторов. Мы с Романом Добыней-Богатырем лично книги все эти отбираем. И у прекрасного издательства «Концептуал», «Вариант», «Радович» и другие, которым мы доверяем, это книги, которые ну, несколько раз, как говорится, прошли уже такой отбор и в издательствах, и еще нашу такую сказочную цензуру. Поэтому будем рады, если наши книги, пособия могут вам помочь разобраться с какими-то вопросами. Вот. А в следующий раз мы с вами поговорим о событиях, кратко, вот такими вехами, штрихами, о событиях последних 2000 лет. Сложно, не очень понимаю, как о них можно разговаривать без дат, но у меня еще есть время до следующего эфира продумать, как превратить нашу историю в сказку, где будет суть и понимание того, что произошло за последние 2000 лет. И там будет глава, которая будет связана с тем, какие кармические узлы были закручены за все это длительное время, что уже удалось развязать и на что нам нужно обратить внимание, чтобы развязать эти кармические узлы в ближайшем будущем, достойно выйти из тьмы к свету. Благодарю вас за сотворчество, за внимание, за ваши вопросы, ответы, вопросы, на которые я отвечаю. Вы заметили, что я почти на все вопросы отвечаю, не отвечаю только на те, которые чувствую, что ну, либо они непонятны о чем, либо непонятно от каких сил. Но к моему великой радости от чужих сил, чуждых сил фактически нет комментариев и вбросов. Либо YouTube так хорошо чистит, либо, я не знаю, кто так хорошо чистит, силы небесные. Но я рада, что большинство комментариев, почти все, очень доброжелательные, с конкретными, очень качественными вопросами. Надеюсь, что также и будет в поле моей сказки продолжаться. И всего доброго, до новых встреч. Когда будет следующий эфир, пока не знаю. Как только мы договоримся с Народным славянским радио о дополнительном вот этом четвертом эфире, что сказка сказывается и становится чуть длиннее, мы сразу вам сообщим. А после Нового года я запишу эфиры со слайдами, с многими картинками и расскажу о всяких живых историях и приключениях, которые были во время моих различных путешествий, прежде всего на по оси север-юг. Благодарю за внимание. Добавлю, что в печатном виде сказка выйдет к февралю 2023 года в издательстве «Вариант. Арктида, Атлантида, вехи противостояния, ключи исцеления». Василиса, благодарим тебя за твой труд, за участие в эфире, за добрые ответы на вопросы наших слушателей. Друзья, завершаем наш эфир. Гипербория, Атлантида, вехи противостояния и ключи исцеления. Часть третья сегодня звучала. Новые лики древнего конфликта. Через сказку Василису мы постарались проследить истоки противостояния, суть и глубину конфликта между Россией и коллективным Западом, проследить вехи его развития во времени, увидеть причинно-следственные связи того, что сейчас происходит в мире. Сегодня по одному из календарей, 1 декабря 2022 года, четверг, в виртуальной студии Народного славянского радио находилась сегодня Василиса Сказочной Руси. Светлана Большакова следила за чатом, передавала ваши вопросы. Алексей Щербаков находился за пультом. Вела эфир Елена Андреева. Благодарим вас, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио, за участие в жизни радио, за участие в наших эфирах. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Ура! Народное славянское радио. Для пытливых умов.